Когда Олег и Роман Паленовы впервые появлялись где-нибудь вместе, их поначалу принимали за близнецов. Настолько братья были похожи. Оба невысокие, жилистые и черноволосые, с круглыми, близко посаженными карими глазами и слегка курносыми носами. Но уже через несколько минут общения становилось ясно, что Олег старший. Это было видно и по разговору, и по манере держаться, и по обращению братьев друг к другу. И действительно, Олег был старше Романа на 5 лет. Отец ушел из семьи, когда младшему Паленову не исполнилось и 3. А потому Ромка с раннего детства привык смотреть на старшего брата как на отца. Мать, вкалывавшая на 3 работах, даже поесть им не всегда успевала сготовить, не то что уроки проверить, или еще как-то повоспитывать. Все легло на Олега. А Ромке что? Ромке так было даже лучше. У других отцы вон на работе, а старший брат рядом, в школе. Ежели что, может подойти и тут же разобраться. Олега в школе боялись. Не физической силой, другими свойствами он отличался. Сашка Тиминский был на год старше, ростом на голову выше и боксировал с 1 класса. Как-то после уроков он на школьном дворе Олега капитально отделал, не поделили что-то. А через 2 дня, вечером, когда Сашка возвращался домой с тренировки, кто-то в подъезде огрел его булыжником по голове. Убить, конечно, не убил, но кровище по щиколотку было. Кто, парень не видел, поскольку сразу отключился. Однако пацаны промеж собой поговаривали, что это Паленов, ибо больше некому. Участковый тоже Олегова спрашивал, но тот ни в какую. Дома был, и все, требую адвоката. Хулигана так и не нашли, но Тиминский с тех самых пор Олега почему-то предпочитал не замечать. Так что у Ромки с самых юных лет был пример для подражания. И пример, и предмет для зависти. Хотя Ромка и сам себе поостерегся бы в этом признаться. Просто у Олега как-то легко все получалось. Авторитет, он и на пальме авторитет. Так, по крайней мере, со стороны выглядело. А Ромке, как младшенькому, было легче. Тыл всегда обеспечен, брат в обиду не даст. Но и собственного развития хотелось. Не желал быть просто середнячком, который прячется за брательниковой спиной. А выделиться как? Среди таких же середнячков. Вроде трогать его и не трогали, боялись. Но и авторитетом особым не пользовался. Авторитет, он ведь не чужими руками, пусть даже руками брата, зарабатывается. А еще и росточком не вышли оба. Олега сей факт, похоже, вообще не беспокоил. Зато Ромка комплексовал, хотя ни с кем своими переживаниями не делился. Но так хотелось быть особенным, чтобы девчонки в очередь стояли. А что для этого нужно? Фишка нужна. Или деньги. Ромка выбрал фишку. Начал учиться играть на гитаре. Сначала втихаря, у приятеля дома. Тот ходил в Юрьевскую музыкальную школу и потому считался изгоем среди одноклассников. Поэтому дружба с Ромкой давала ему как бы билет на выживание. Гарантию, что его не искалечат, не сделают козлом отпущения или просто козлом. Ромка пару раз отбил его от издевательств старшеклассников, а больше никто и не приставал, учитывая авторитет Паленова-старшего. Ну а музыкант с радостью откликнулся на Ромкину просьбу помочь ему с нотной грамотой. Олег, кстати, о Ромкином увлечении не догадывался. Младший брат все тщательно скрывал, опасаясь насмешек. Но однажды, пару лет спустя, на совместной вечеринке у Олежки на очередной пассии, Ромка взял в руки хозяйскую гитару и понеслось. Учитывая степень опьянения гостей, его неожиданная выходка пришлась не то что кстати, но в тот вечер и ночь Ромка в полной мере вкусил плоды славы. Между прочим, вполне заслуженный. Песен он выучил достаточно для того, чтобы подружки Паси и брата чуть не подрались из-за него. Но свой лавровый венок тогда он получил. А больше всего его зацепила реакция брата. Тот сначала скривился, когда Ромка гитару взял, а потом в его глазах явно просматривались и удивление, и интерес, и уважуха. Но гитара гитарой, этот Эверест он покорил в масштабах кухонь города Юрьевска и растопил пару-тройку девичьих сердец, что опять в том же Юрьевске было не проблемой, учитывая дефицит вменяемых представителей мужеского полу. Его эго, хоть он и слыхом не слыхивал о таком термине, жаждало большего. гораздо большего. Насмотревшись долгими зимними, а также весенними, летними и осенними вечерами всякого рода фильмов, он выстроил в своем сознании образ того мужчины, на которого хотел быть похожим. Впервые брат, как непререкаемый авторитет и образец для подражания, отступил на второй план. К его и Ромкиному счастью, он об этом не догадывался. А на первый выступили герои боевиков, в основном американских. Даже не столько сами герои, сколько их жизнь, полная приключений, в том числе и любовных. В этой жизни не было места бытовухи, наполнявшей дни и сознание жителей города Юрьевска. Так, с помощью контрафактных DVD Ромка не только приобщился к сомнительным шедеврам мирового кинематографа, но и выстроил в воображении то поле, на котором ему было бы комфортно играть, в смысле жить. И Марина как раз органично вписывалась в его стереотип красивой и успешной жизни. Прежде всего, потому что она обладала вполне подходящей для этого внешностью. И в ней был какой-то особый шарм, отчего мужики на нее так и пялились. Ладно бы местные, но приезжие, умные, богатые, понтовые, того и гляди, заманят в ласковые сети. Когда он впервые ее увидел, даже не сразу понял, что она его половинка, его недостающая часть. И она, наверное, не поняла. Хотя вполне благосклонно принимала его знаки внимания, отчего он вошел в раж и выдавал такое, что сам себе удивлялся. И растопил-таки сердце принцессы, она его восприняла и приняла. А он не поверил своему счастью, а когда осознал, испугался, что не сможет соответствовать. Вот тут-то все и началось. Через пару месяцев он почувствовал ее охлаждение и оттого совершал одну ошибку за другой, но готов был на все, чтобы ее удержать. А чем больше он прилагал усилий, тем отстраненнее она становилась. Психология никогда не была его сильной стороной. Читать книги его не приучили, он учился на собственном опыте и собственных ошибках. Заметив Марину, продинамившую его по телефону, в парке с каким-то накачанным козлом, он рванулся было к ним, но вовремя затормозил. Решил проследить за ними и позвонить брату. Сработала многолетняя привычка. Олег откликнулся сразу, тоже по привычке. И сейчас Паленовы стояли за деревом метрах в 20 от тира. «Во, видишь?» — Роман указал брату на методично выбивавшего мишени Сергея. «Рабочий, блин. Кафель у нее кладет. Да он такой же рабочий, как я, Абрамович. Чувствовал ведь, что-то не то с Маринкой. Вторую неделю мне мозги пудрит, а сегодня, гляжу, поют. Ну и ты бы пел. А я не пел. Видать, без вдохновения». Иронично заметил Паленов-старший, покручивая на пальце брелок с автомобильными ключами. «Ну да бог с ним. Меня-то зачем позвал?» «Так ведь мент это, из 5-го отдела. Я его помню, прихватывал меня пару раз за диски». Рома ощутил, как внутри вырастал огненный шар, перекатываясь от сердца к горлу и обратно. Шар обжигал нутро и требовал действий. «И что, у меня лицензия на отстрел ментов?» «Ну, я думал...» «Нет, Рома, ни хрена ты не думал», — жестко перебил Олег. «Вернее, думал, но не тем местом. Ты просто решил, что стоит позвонить, как я мигом примчусь и все устрою». «Не-а, не получится. За баб, Рома, драться надо, самому драться, а не других просить. Бабы, страсть, как любят, когда за них дерутся. Ну и что с того, что мент? Ты помнишь Леху с 7-го дома? Он за свою Ленку с 4 кренделями рубился. Чуть не каждый вечер. И в карманы к ним не заглядывал, есть там ксивы или нет, какая разница. И отбил. Через год, правда, саму Ленку поколачивать начал, но это уже побочный эффект. Проза жизни, так сказать. А не хочешь драться, есть другой способ». «Какой?» — хмуро поинтересовался Роман. «Экономический. Деньги бабы любят не меньше, чем когда за них дерутся. А то и больше. Вон, на иного олигарха посмотришь, урод уродом, но тёлка при нем, фотомодель». «А почему?» «Потому что модельное агентство тоже его. Только тебе этот способ навряд ли подойдет. Ты со своим контрафактом в олигархе не скоро выбьешься». «При чем тут контрафакт? Сам меня туда пристроил. Чем выпендриваться, помог бы материально». «Нет, Рома, не помогу. На мотоцикл, пожалуйста. А на баб сам зарабатывай». «Тогда в дело возьми». Как же я тебя в дело возьму, если ты даже со своей бабой без моей помощи разобраться не можешь? Не созрел ты еще для дела». Олег решил, что самое время братишке мозги на место вставить, а то совсем расклеился из-за какой-то девки. Слабак. Пора из него мужика делать. Олег сравнил себя с младшим. Да, он давно уже крутые делюги проворачивает, не то что Ромка. Хотя малыш в курсе большинства его дел. Но подключать его к какой-то теме пока рано. Не созрел. «Так, все, со мной едешь?» Роман покосился в сторону тира и увидел, как Елагин с Мариной, обнявшись, фотографируются. «Нет», — мотнул он головой, — «мне еще товар сдавать». «Товар?» — с иронией переспросил Олег. «Ну-ну». «Да, между прочим», — направляясь к выходу, Паленов-старший обернулся. «Бабы, когда за них дерутся, не всегда ведь победители выбирают. Чаще даже наоборот. И кто их разберет, почему? Может, натура у них жалостливая? А может, просто бояться, что победитель со временем на них переключится? Он как Лёшка на Ленку». «Ты это к чему?» — не понял Рома. «А ты подумай. Поймешь хорошо. А не поймешь. Старший брат криво усмехнулся. «Тогда лучше про свою гостиничную шмару забудь». «Бывай». Елагин с Мариной неторопливо брели по аллее, разговаривая на злобу дня. «Классно ты стреляешь. Учился?» «Ну ты спросила, я 3 года в постовых. Дня не было, чтоб в кого-нибудь не пальнул». Он чуть улыбнулся. «Тут и слепой научится. Ну, еще я призер спартакиады Тихоокеанского флота. Бронзовый». «Ого!» — восхитилась Марина и тоже лукаво улыбнулась. «А там что выиграл?» «Благодарность руководству перед строем. Между прочим, золотое время было. Меня тогда для тренировок почти на месяц от всех работ освободили. В тире чуть ли не ночевать оставался. Вот и сейчас, считай, тренировка была. На днях мне очень нужно хорошо отстреляться». «Опять соревнования?» «Экзамен на выживание. Приходи, кстати, за меня поболеть, иначе завалю». «Не тебя, экзамен. Сможешь?» «Если отпустят, конечно. А что за экзамен и куда приходить?» «Адресок шепну. Я в СОБР хочу перейти. Специальный отряд быстрых разборок». «Это тоже милиция?» «В некотором роде», — кивнул Елагин, — «только значительно страшнее. Поэтому они никогда не снимают масок. Даже когда спят». «Да ну тебя! А какой туда экзамен надо сдавать?» «Сначала рукопашный бой с 4 отморозками. То есть я хотел сказать, с 4 штатными сотрудниками». «Как с 4? — изумилась Марина. «Сразу?» «Если бы, Мариша, я мог сразу, то уж точно бы пьяных из гостиницы не таскал. Меня бы давно выкрали японские ниндзя и сделали своим самым главным сенсеем. Нет, по очереди, разумеется. И главное, не победить, а хотя бы продержаться до приезда скорой. Потом стрельба. Пистолет и автомат. А в завершении — кросс в полной боевой выкладке». Сергей покосился на девушку и, сохраняя полную серьезность в голосе, уточнил: «На руках». «Это круто! А ты умеешь?» «А как же!» Он ловко встал на руки, прошелся вокруг Марины и вернулся в исходное положение. Из кустов вдруг раздались аплодисменты, и на дорожке появился Паленов-младший. «Здорово у тебя получается. А еще на чем-нибудь можешь ходить? Мариш, это и есть твой рабочий? Он, случайно, не из цирка?» «Рома?» — удивилась девушка и бросила встревоженный взгляд на Сергея. «Откуда ты взялся? Ты что, следил за нами?» «Парк, кажется, общественный. Если же ты насчет товара беспокоишься, то это зря. За товаром Виталик присмотрит, так что убытка мы с тобой не потерпим. Между прочим, Маришка, с этим умельцем у тебя промашка вышла. Не из цирка он. Он мент. А ментам на стороне подрабатывать запрещено. Их за это уволить могут». «Рома, я тебя прошу, иди домой». «А чего мне там без тебя делать?» Пожал плечами Паленов, продолжая буравить взглядом Сергея. «Вот вместе и пойдем. А то соскучился я до колик». «Послушай, мы же уже обо всем...» «Она тебе какие тапочки дала, рабочий?» Перебил Марину Роман с ехидной улыбкой, обращаясь к Елагину. «Не кошачий часом?» «Если кошачий, так у тебя тоже промашка вышла. Это мои». «Тут я смотрю, ты размяукался», — усмехнулся Сергей. «Что ты сказал?» — встал в стойку Роман. «Жизнь, говорю, прекрасна. Зачем же ее портить?» Ромка напрягся и сделал шаг вперед. Огненный шар заполнил его с головы до пяток. Обида, ревность, боль — Все сплавилось в одну пламенную страсть — уничтожить, испепелить соперника. «Рома, прекрати!» Марина встала между парнями. «Не заводись! Сережа, пойдем, нам еще в хозтовары успеть надо». Ох уж эти женщины! Умеют низвести до бытовухи души прекрасные порывы. Она взяла Елагина под руку и хотела увести, но Паленов преградил им дорогу. «Это не ты ли хочешь мне жизнь испортить? Ну, попробуй». «Да в том-то и дело, что не хочу», — спокойно покачал головой Сергей. «Не портить, не пробовать. Тебе же ясно сказали, иди домой. Или вон на колесе покатайся». «Сам вали! Иди другим ремонт делай!» Ромка вплотную придвинулся к Елагину. «Чего вылупился? Сказал, вали отсюда! Дядя Штефан полицай!» И для пущего эффекта ткнул Сергей указательным пальцем в грудь. Так всегда делают крутые герои в американских боевиках. Однако на этом американский боевик для него закончился. Как для героя. Сергей ухватил парня за палец и резким движением завернул его вниз. Охнув от боли, Паленов припал на одно колено, а Елагин, не давая противнику опомниться, завернул ему руку за спину и крепко обхватил сзади за шею. «Послушай, дружище», — также спокойно проговорил он, не обращая внимания на безуспешные попытки Ромки высвободиться. «Если будешь плохо себя вести, то пойдешь туда, куда сочту нужным я. У тебя, вижу, память хорошая, так что соображай, куда именно. Но если будешь хорошим мальчиком, то сможем посчитать инцидент исчерпанным». «Так как?» Паленов-младший не ответил, продолжая вырываться. Елагин еще сильнее сдавил ему горло. «Ответа не слышу». «Пусти, сука!» — прохрипел Ромка, задыхаясь, не в силах пошевелиться. «Другое дело. По глазам вижу, что понял». Сергей отпустил соперника, который тут же упал на колени, не в силах отдышаться, и повернулся к Марине. «Так значит, Мариш...» «Ну ладно». Едва взошло красное солнышко, в дежурной части 5-го отдела милиции города Юрьевска началась перестройка. То есть косметический ремонт. Стол дежурного вместе с хозяином и телефоном временно переместили в коридор, недвижимое имущество укрыли полиэтиленовой пленкой, и теперь помещение целиком было отдано на откуп импровизированной бригаде, в которую входили две женщины, одна преклонных лет, другая помоложе, а также совсем еще юный паренек. Женщины заканчивали клеить обои, а паренек старательно скоблил деревянный пол в каморке для задержанных. Действиями бригады руководил Коля Желенков, любитель дергать за всякие веревочки. «Дамочки, там вот уголочек вроде отошел». «Да-да, вон тот». «Виталик, а ты с полом-то особо не надрывайся, все равно заблюют. Решеточку лучше протри». «Привет, вождю краснокожих», — приложил кулак к сердцу вошедший Елагин. «Да здравствует свободный труд! Рабство долой!» «Это не рабы, а спонсоры, помогают родной милиции. Молодцы! О, смотри, потолок как новый». «Не переживай, это ненадолго, до первой крови. А люстра тоже новая». «Да откуда? Это дамочки старую отмыли. Представляешь, я 7-й год здесь и не знал, что у нее плафоны белые. Думал, коричневые и есть». Паренек в каморке разогнулся, пристраивая ведро с водой на табуретку, и Сергей тут же узнал в нем задержанного когда-то морячка. Николай, перехватив взгляд Елагина, мгновенно выволок того в коридор. «Ты это, молчи, ладно? Я шеф сказал, что за свои деньги рабочих нанял. Ему-то какая разница? А мне мать Виталика, ну, морячка этого, сама предложила. Мы, говорит, с дочкой как раз в ремонтной бригаде работаем. За один день вам все сделаем в лучшем виде. И насчет материалов не беспокойтесь, у нас все свое. Только, говорит, про этот патрон проклятый никуда не сообщайте. А то ж у сына неприятности будут. Он в отпуск приехал и вроде как сувенир с корабля припер. Хотел с друзьями события отметить. Ну а нам что? Нам помогут, и мы поможем». «Помощь органам правопорядка есть святой долг каждого гастарбайтера», — улыбнулся Сергей. «Шеф где?» «Где всегда. Только если ты опять с рапортом, так лучше не суйся. Он из управления злой приехал, как кавказская овчарка. Сейчас нервы успокаивает». Подполковник Серебряков, как и неделю назад, пребывал во дворе здания отдела все в том же сержантском кителе и возле тех же «Жигулей», уйдя почти по пояс в подкапотное пространство. Лязгающие звуки, доносившиеся оттуда, перемешивались с чувственным матом, призывами вернуть Сталина и поставить вредителей, выпускающих такие машины, к стенке. Без суда и следствия. Сергей громко кашлянул. Шеф вынырнул из-под капота и, увидев подчиненного с бумагой в руке, грозно потряс в воздухе гаечным ключом. «Уйди, Елагин, богом прошу, уйди! Не доводи, как говорится, до греха! Патрон в патроннике!» Подчиненный не сомневался, что отечественный автопром может довести до греха даже апостола, и поспешил укрыться в здании вместе с рапортом. Спустившись из раздевалки в спортивный зал, Елагин застыл, словно пораженный греческой красавицей Медузой Горгоной. Прямо на ринге, на двух табуретках, затылком на одной и пятками на другой, лежал, прикрыв глаза, здоровяк Соломин. Тот самый дебошир из гостиницы. Его руки мирно покоились на груди, а на животе восседал парень, ритмично отжимавший полуторапудовую гирю. Зрелище тянуло на минуту славы. «В чем дело, юноша?» — раздался знакомый голос. «Вы что, никогда раньше не видели гирь?» Елагин обернулся. Около него стоял один из тех собровцев, что приезжали к ним в отдел. «Приветствую. Меня Анатолий зовут. Репин. Значит, решился?» «Да, две ночи думал. Вот и прекрасно. А...» Репин сделанным недоумением посмотрел на пустые руки Елагина. «Бинты и йод где?» «Я не взял. А разве надо?» «Нам? Нет», — уклончиво повел плечами собровец. «Пикассо, кончай пугать человека!» — прокряхтел Соломин, косясь на них с табуретки. «Правда, не слушай его, братишка», — поддержал Соломина, сидевший у него на животе коллега, опуская гирю на пол. «Ничего этого не надо. Здесь медпункт рядом, у них все свое. Даже гипс имеется». «Добрые у нас ребята, да?» — толкнул Репин Елагина локтем. «Кстати, тот, кто сидит, это Леха Быков. Ну, а того, на ком сидят, ты должен помнить. Димуля Соломин. Книга Гиннесса по нему плачет». «Помню, конечно». «Ну, разумеется, такого один раз увидишь, так уж не забудешь до конца своих дней. Из цирка к нам пришел. Силовой жонглер». «А что, в цирке надоело?» «Выперли за нарушение трудовой дисциплины. Медведя самогонкой накачал. Зверю, понимаешь, на арену, а он лыка не вяжет. На четырех лапах и то стоять не может. Какой уж там хулахуп крутить. Режиссер орет, дрессировщик с кнутом вокруг бегает, помощники суетятся. А тут как раз Солом появляется с очередной банкой. За добавкой, кажется, бегал. Его в тот же день на улицу без парашюта». «Сильно? Слушай, а почему ты Пикассо?» «По причине необразованности. Это единственный художник, чью фамилию наши неучи в состоянии упомнить. Кроме Петрова Водкин, разумеется». «А при чем тут художник? Из-за того, что Репин?» «Нет, брат, художник — это не тот, кто Репин, а тот, кто картины пишет». «Пикассо у нас тоже картины пишет», — усмехнулся Быков, просунувшись через канаты и подходя к ним. «Вот сдашь экзамен, сможешь оценить его произведение. Тогда и поймешь, почему Пикассо. А пока что, если готов, милости просим на ринг. Для начала сразишься с нашим меньшим братом». И Леха, мрачно улыбнувшись, кивнул на все еще возлежавшего на табуретках Соломина. Спустя несколько минут Быков и Репин уже сидели на полу возле канатов, с интересом наблюдая за боем и изредка обмениваясь короткими комментариями, словно телекомментаторы. «Техника, конечно, не шибко, но удар хорошо держит». «Это потому что Солома не бьет толком». «Ха, если бы Солома всех новичков бил толком, кто бы вообще у нас работал?» «Он просто не может. После пикника еще в себя не пришел. Но парнишка все равно молодец. Помню, я с Соломой спарринговал, так он попал один раз». «Хорошо попал. Башка дня два гудела, словно ведро водки выжрал». «О, Николаич!» К бойцам, наблюдая за происходящей на ринге драмой, подошел командир отряда Иван Николаевич Клеонов, чье служебное удостоверение наверняка было настоящим. «Ну, как кандидат?» «Да пока жив», — пожал плечами Быков. «Но на подходе». «Я с ним в раздевалке немного переговорил. Парень вроде хороший. В детдоме вырос, потом то ли лицей, то ли колледж, путаю все время. Техникум по-нашему, потом армия. Между прочим, в морской пехоте служил. Снайпер. Нам такие нужны». «Снайперы не только нам нужны, но и всему прогрессивному человечеству. Причем у нас шансов значительно меньше, потому что у человечества зарплата в несколько раз». «Опа!» Ни Клёнов, ни Быков с Репиным не успели толком понять, что же произошло. Только что Соломин, окончательно загнавший соперника в угол и, казалось, готовый вот-вот отправить того в нокаут, вдруг сам, морщась от боли, опустился на колено перед Елагиным. «Я ж говорю, после пикника в себя не пришел», — бесстрастно констатировал Репин. «Печень у нашего маленького друга настолько увеличена, что в нее трудно не попасть. тем более, ежели снайпер. И все равно. Солому завалить, это вам не около почему, философски покачал головой Быков. Могёт, значит, новенький. Вот и проверь, кивнул ему Клёнов. Николаич, да ничего, я в порядке, прокряхтел все еще колено преклоненный Соломин. Я вижу, отозвался командир и повернулся к надевавшему накладки Быкову. Ты это, не очень, ладно? Левую свою не включай на полную. Отряд, конечно, не подводи, марку всегда держать надо, но парень-то неплохой, ему и так по жизни досталось. Не боись, Николаич, он ничего не почувствует. Марина не находила себе места. Наталья, конечно, вроде как подруга, и одна за стойкой справится, но кто знает, что директрисе в голову взбредет. Вызовите, скажет, Наумову ко мне. И что тогда Наталья врать будет? А сегодня, в тяжелые безработные времена, на это место желающие быстро найдутся. К счастью, самой директрисе тоже приспичило отъехать. На совещание в городскую администрацию, о чем она, выходя, предупредила стоявшую за стойкой Самсонову. Та согласно кивнула и украдкой подмигнула напарнице. «В администрации? Как же!» — съехидничала она, когда за директрисой закрылась дверь. «Знаем мы эти совещания. Поехала совмещать приятное с полезным». Про шашни их директрисы с начальником городского ОБЭПа знали все работники гостиницы. Оба были обременены семьями и встречаться во внерабочее время особых возможностей не имели. Поначалу ОБЭПник приезжал прямо сюда, в гостиницу, польстившись на адюльтер со всеми удобствами. Но, поймав пару раз за спиной ироничные взгляды, счел за благо репутацией не рисковать. Юрьевск — город хоть областной, но маленький. Однако, судя по тому, что ОБЭПовцы не докучали проверками, роман их шефа с директрисой продолжался. Ходили слухи, что теперь любовники снимают квартиру в новостройках за железнодорожным вокзалом. Якобы видели их там, и неоднократно. Слава богу, видели не папарацци. Едва начальница исчезла, Марина бросила взгляд на часы. Все мысли были заняты одним Елагиным — успеть на его экзамен, поддержать. Она сама удивлялась, как быстро он вошел в ее жизнь, как будто всегда в ней пребывал. Не то что Ромка. Ромка. Он вообще-то не игрушечный, в шкаф не засунешь. Да и переживает по-настоящему. Марина вдруг вспомнила, как они познакомились. Собственно, с подачи Натальи, которая однажды нагрянула к ней в гости с двумя парнями, своим одноклассником Олегом и его младшим братом Ромой. Младший тогда только что по потолку не ходил, чтобы ее рассмешить. И у него получилось. Хохотали весь вечер, под конец уже челюсти сводило. А сейчас и не вспомнить над чем. Просто Ромка создал такую атмосферу. Будто смешинки в воздухе кружились. И выбрал беспроигрышную тактику. Начни он банально к ней клеиться, как многие другие. Шансов у него не было бы вообще. Парней младше себя Марина не воспринимала. А Ромка сумел стать исключением. Такой легкий, веселый, находчивый, свой в доску. Вылитый Гекльберри Финн, который настолько покорил ее воображение в третьем классе, что стал героем ее снов и грез. И роман их начинался легко и весело. Прогулки под щекастой луной, нежный поцелуй в шейку, и пошло-поехало. Любовником он оказался не слишком опытным, но старательным и пылким. Мальчишка, одним словом. И ей это мальчишеское в нем импонировало. До тех пор, пока он не начал заявлять на нее права. И вся легкость из отношений куда-то улетучилась. Очарование прошло, на смену ему пришли проблемы. А сами отношения стали представляться ей гирей, которую она вынужденно таскала за собой. Точнее сказать, гиря в лице Ромки за ней таскалась. Он мог заявиться в отель и устроить сцену ревности, если ему показалось, что кто-то из посетителей проявляет к ней слишком явные знаки внимания. Он звонил ей по нескольку раз на дню, устраивая допросы. Он шпионил за ней, когда она встречалась с подружками. Как-то раз полез к ней по чужим балконам, пьяный в хлам, и чуть не свалился. В общем, делал все, чтобы ее чувства к нему, назвать это любовью, у нее язык не поворачивался, сошли на нет. И все его неадекватные выходки, вопреки эффекту ожидаемому горе любовником, вызывали у нее скуку и раздражение. Но все равно жалко его. «Наташ, я тоже ненадолго испарюсь, ладно?» «Конечно». Ловля машины, время на дорогу, поиски на стадионе, где у них тут экзамены по рукопашному бою. Когда она, наконец, оказалась в зале, там было уже пусто. Только не засохшая еще кровь на ринге и чей-то кариесный зуб. Марина вернулась в коридор, расстроенно оглядываясь по сторонам в поисках хоть единой живой души. «Мариша, помоги!» — раздался сдавленный голос. В углу, метрах в 10 от входа, согнувшись в три погибели на низкой лавочке, сидел окровавленный Елагин и негромко постановал. Охнув, она бросилась к нему. «Сереженька!» «Вот!» — неожиданно бодрым голосом пояснил влюбленный юноша, распрямляясь. «Шнурок развязался! Перчатки снимать неохота, а помочь некому. Но ничего, справился». «Да ну тебя!» — в шутку разозлилась была Марина, но, подняв глаза, снова испугалась. «Господи, это они тебя так? За что?» Физиономия Елагина действительно выглядела как портрет работы Пикассо. Того, настоящего, не из СОБРа. Левый глаз почти полностью скрылся под впечатляющим лиловым синяком. Синяк начинался от самого уха, изящно огибал ставшее ярко-красным глазное яблоко и утыкался в распухший, сиявший всеми цветами радуги, нос. На лбу красовалась огромная ссадина. Губы раздулись, делая Сергея похожим на солиста джаз-оркестра из Гарлема, а в уголке рта предательски запеклась струйка крови. Общую картину разрушений довершало правое ухо, насыщенного малинового оттенка, подтверждавшее, что в арсенале противников имеются не только прямые, но и боковые удары. Особенно левый. Елагина даже не волновала сейчас, как он выглядит в глазах поклонниц. «Вот уроды, надо в милицию заявить!» Марина опустилась на лавку, чуть не плача. «А неплохая идея!» Елагин присел рядом и погладил ее по плечу. «Завтра же накатаю заяву. Пускай годик-другой посидят за издевательство над человеком. Экзамен, видишь ли. Хорош экзамен, чуть без ушей не оставили. Еще в травму схожу, сниму побои». «Ты хоть сдал?» «Не знаю. Но ведь это не главное. Главное, ты и пришла». Подруга вздохнула и попыталась обнять Елагина, но тот, скривившись от боли, мягко отстранился. «Извини, по ребрам тоже досталось. Сломать не сломали, но лучше их пока не трогать. Мне ведь еще кросс бежать». «Господи!» — снова всхлипнула Марина, доставая из сумочки носовой платок. «Так и знала, что опоздаю». «Нет, что ты!» — Сергей осторожно взял ее за плечи. «Ты не опоздала. Ты очень даже вовремя». Дружная семья Паленовых обитала в отдельном доме на окраине Юрьевска, с двориком для барбекю и гаражом для машины. Это не было чем-то из ряда вон, соседи имели точно такие же дома, разве что менее презентабельные. Ибо Олег вложил в ремонт и дизайн немало личных средств. Мать, по весне вышедшая на пенсию, на все лето уехала к сестре на Ставрополье, предоставив жилище в полное распоряжение любимых сыновей. Сыновья с успехом пользовались свалившимся на них счастьем, впрочем, алкоголем особо не злоупотребляя. Сегодняшний гость к холостяцким шалостям Паленовых никакого отношения не имел. Знакомы они были уже больше года, но имени его Олег толком не помнил. То ли Виктор, то ли Виталий. Выучил только кличку Седой. Потешное погоняло, тем более, если учесть, что обладатель сего прозвища был лыс, как колено Розенбаума. Мужчины заседали на кухне. Вернее, сидел за столом только хозяин квартиры, коим считал себя старший Паленов, уплетавший яичницу с колбасой. А гость раздраженно дымил сигаретой возле открытого настежь окна, медленно убивая себя продуктами горения. «Нет, так дела не делаются!» Лысый Седой, от души затянувшись, стряхнул пепел на козырек окна. «С кем я на стрелку пойду? С Тимохой вдвоем? Ты хоть понимаешь, что это реальная подстава?» «Подстава — это когда в платном сортире скрытая камера, и тебе на выходе толпа аплодирует», — спокойно возразил Олег, отправляя в рот очередной кусок яичницы. «А тут проверенный вариант. Да сядь ты, чё мельтешишь? Я с Джамалом давно работаю, надежный человек». «Да нету, Олежка, среди чурок надежных людей», — наставительно проговорил гость, усаживаясь на табуретку напротив Паленова. «Нету! Сейчас он тебе лыбится, а через секунду глотку перережет. Вот силу они понимают. А потому чуркам надо все время ее показывать. Против силы они не попрут. А Тимоха, какая ж сила? Так что извини, но без тебя я не пойду, как хочешь». «Экий ты нетолерантный. Чурки, они тоже люди, хоть и волосатые. Пожалуйста, звони Джамалу и перебивай стрелку». «Джамал таких обраток не поймет. Всю цепочку завалим». «Логично. Поэтому других вариантов нет». «Ничего, разок сходите без меня, а мою долю с Тимохой поделите». В коридоре послышались шаги, дверь отворилась, и на кухню просунулся Ромка. «Олежа, разговор есть». «Я занят». «Ну, очень надо». Паленов-старший с удивлением обернулся на брата. «Мне что, повторять?» Ромка скривился, но исчез. «Он в курсах?» — Седой указал подбородком в сторону двери. «Догадывается. Товар дома видел, да и базар наверняка слышит». «А чего в дело не берешь?» «Молод еще. Ветра в голове много». «Ну-ну», — Седой прищурил глаз. «Так вот я, Олежка, и переживаю. Что это вдруг у тебя за срочные дела образовались?» Паленов раздраженно брякнул вилкой о стол. «А ты не переживай. Я что, по-твоему, стволы на оптовой базе закупаю? Приезжаю, когда захочу, и беру, сколько мне надо. Десяток ТТшек, пару калашниковых и ящик патронов взвесьте, пожалуйста». «Я не о том». «А я о том. У меня с прапором строгий уговор. Он сам звонит и говорит, где и когда я должен забрать заказанный товар. Ни раньше, ни позже. Если не приезжаю, не привожу деньги, лавочка моментально закрывается. И никаких отговорок». «Позвони ему и скажи, что сейчас не можешь приехать. Форс-мажор типа». «Послушай, Седой, прапор хочет мирно дослужить до пенсии и остаток своих дней, по его же собственным словам, провести не на нарах, а в маленьком домике со сливовым садом. Поэтому и перестраховывается. А с теми, кто его голубую мечту может разрушить, он попросту дела не имеет. Очень правильная позиция, между прочим». «Ты это к чему?» «Я это к тому, что в таком бизнесе, как наш, уговор не просто дороже денег. Он намного дороже денег. И никаких форс-мажоров здесь нет и быть не может. Еще раз говорю, если не привезем бабки и не заберем товар точно в назначенное время, прапор меня больше знать не знает. Без всяких разговоров. И что тогда делать станем? Картошкой торговать?» «Не слишком ли много твой прапор на себя берет?» — скривился Седой. «Нет, не слишком. И как раз потому, что не картошкой торгует». «Ну-ну». Гость выудил из пачки очередную сигарету. Самоубийца. «С Джамалом у нас ведь тоже уговор», — заметил он после тягостного молчания. «Трое на трое. Один товар передает, двое страхуют. Приедем вдвоем, заподозрить неладное». «Брось, если бы вместо троих пятеро приехало, тут действительно что-то неладное. А двое?» «Да?» В глазах Седова на мгновение вспыхнули недобрые огоньки. «О том, что нас с Тимохой они в легкую завалить могут, ты не подумал?» «Для непонятливых повторяю. Джамал — террорист серьезный. Какой ему смысл вас валить? Где он потом игрушки брать будет? Чтобы новый канал найти, времени много уйдет, и гарантий никаких, что это не прокладка будет ментовская. Они тоже поставщиком дорожат». Олег поднялся и положил пустую тарелку в раковину. «Чаю хочешь? С чабрецом?» «Нет, жарко. Да и пора мне, короче». Седой решительным жестом затушил убийцу сигарету, на сей раз в стоявшем на столе блюдце, поднялся и направился в коридор. Олег вышел следом. У самой двери гость остановился и, обернувшись, смерил Паленова тяжелым взглядом. «Ладно, Олежка, будь по-твоему. Но если что, сам знаешь». «Ага, в прокуратуру жалобу напишешь», — криво улыбнулся Олег. «Бывай». «И ты не кашляй». На улице Седова окликнули. Он обернулся и почти автоматически встал в боевую стойку, но это был всего лишь Ромка. «Седой, дело есть». «Ну?» «Я, это, вместо Олега пойду». «Куда?» «На стрелку, с Джамалом. Ты не бойся, я не подведу, в общем. А долю брательника мне. Деньги нужны позарез». В первое мгновение Седой хотел отослать Ромку к брату, а то еще подальше, но что-то его вдруг остановило. Наверное, сильное сходство братьев между собой. Ему вдруг пришло в голову, что в создавшейся ситуации участие Романа Паленова в предстоящей встрече с Джамалом будет очень даже кстати. Ох, не нравился ему этот неожиданный отъезд за товаром. Гладко стелет Олежка, да только веры ему нет. Темнит он что-то со своим прапором. А вот ежели Ромка с ними пойдет... С одной стороны, их будет трое. Трое на трое, как и договаривались, так что Джамал не насторожится. А что человек новый, так он, собственно, и не новый. Олег вместо себя брата родного прислал. У этих чурок брат святой, так что проглотит, не подавится. И поверит, опять же, потому как Ромка на Олега здорово смахивает. С другой стороны, если Олежка сучился или еще какой фортель замыслил, так Паленов-младший у них в руках окажется. Вроде гарантии. Родным братом он рисковать не станет. «Ствол есть?» — хмуро поинтересовался Седой. «Нет». «Ладно, пойдешь так. Но учти, доля твоя — половина Олежкиной. На первый раз». «Хорошо, согласен. Только Олегу не говори». Рома внутренне ликовал. Наконец он участвует в реальном деле. Он тоже конкретный пацан, не барыга мелкий. И еще докажет этой дурочке, которая его на мента променяла, чего он стоит. Сама прибежит, а он еще подумает, прощать или нет. «Тогда заметано. Через пару дней позвоню». Седой повернулся и направился к машине. Потом вдруг остановился и окликнул возвращавшегося домой Романа. «Ты вот что. Если хочешь со мной работать, так запомни. Будешь подслушивать. Ухо отрежу. Усек?» Паленов-младший послушно кивнул. «Без ушей жить плохо». Начальник 5-го отдела милиции, подполковник Серебряков, сидел в своем кабинете и просматривал сводки по городу за прошедшие сутки, когда в дверь бесцеремонно постучали. «Войдите», — не отрываясь от бумаг, разрешил хозяин кабинета. «Здравия желаю, Юрий Иванович», — раздался с порога бодрый голос. «Опять ты, Елагин», — устало вздохнул Серебряков, снимая очки. «Я тебе устал, повтор...» И тут же осекся, вытаращив глаза. «Вот это да! Это где ж тебя так?» «На экзамене, Юрий Иванович, в СОБРе». «А, на экзамене». В голосе начальника послышались трагические нотки. «Ну и как успехи? Сдал?» «Какой там? Видите, как уделали? К зеркалу страшно подойти. Со мной теперь все ханурики в районе здороваются». «Вот!» — Серебряков самодовольно улыбнулся. «А ты меня, старого, слушать не хотел. Говорил же, сдай сначала, а потом и насчет перевода заикайся». «Так я и зашел извиниться, что вас не послушал. Впредь не повторится». «Ну и хорошо, что понял. Тогда забыли. У тебя там, кажется, отгулы есть?» «Есть». «Тогда отдохни с недельку. Скажешь, я разрешил. В порядок себя приведи, как говорится, а то с такой рожей... Ну, в смысле, в таком виде на пост заступать некрасиво. А потом, к зиме ближе, если по службе все нормально будет, переведу в участковый. Я свое слово держу». «Спасибо, Юрий Иванович, я знаю», — благодарно улыбнулся Сергей. «Буду стараться. У меня к вам еще просьба есть». «Ну?» «Понимаете, я ведь на экзамен без подписанного рапорта пришел. Сам виноват, конечно, я не о том. В общем, соврать пришлось, что рапорт есть. Только я его в попыхах дома забыл. Ну, ребят хорошие, поверили». «А теперь-то какая разница?» — пожал плечами шеф. «Они ж тебя все равно не берут, говоришь». «Не берут. Но, понимаете, там ведь еще стрельбы проводились. А патроны они теперь списывают строго по количеству экзаменуемых. Это раньше, говорят, проще было, стреляй не хочу. А сейчас у них проверка за проверкой, поэтому боятся. Под любой патрон бумагу стараются иметь». «Правильно боятся. Я ж говорил, что их разгонят скоро. Вот и проверки засылают, чтоб было за что. Политика нынче такая». «Похоже на то. Тогда и хорошо, что не прошел. Но все равно, я ведь слово дал, что рапорт принесу. Иначе у них неприятности будут. Из-за меня». Елагин осторожно придвинул в сторону шефа листок бумаги. «Подпишите, Юрий Иванович, пожалуйста. Не хочу их подводить. Сами ведь знаете, этим проверяющим только дай за что зацепиться, сожрут в момент. А ребята в СОБРе все же хорошие, добрые, нам помогают иногда». Серебряков недоверчиво покосился на подчиненного, но долго глядеть на его разноцветную физиономию без смеха не смог. «Ладно уж, давай сюда свою петицию. Завизирую». «Спасибо, Юрий Иванович. Только задним числом, чтобы у них списание боеприпасов по срокам сходилось. Да, вот здесь. Спасибо еще раз. Теперь порядок. Разрешите идти?» «Ступай. Рапорт на отгулы оставь в канцелярии, я потом подпишу». «Есть оставить рапорт в канцелярии», — бодро ответил Елагин и, молодцевато повернувшись на месте, выскользнул из кабинета. Начальник отдела посмотрел ему вслед, недоуменно склонив голову, а затем, усмехнувшись, вернулся к сводкам, в которых ничего, кроме криминала, не было. А так хотелось светлого и доброго. Марина забивала в компьютер данные о составе очередной туристической группы, прибывшей час назад. Работа не требовала сколь-нибудь серьезных интеллектуальных усилий, а потому вполне могла быть поручена человеку с высшим образованием. А вот сосредоточенности требовала. Перепутаешь дебет с кредитом и прощай премия. Только сосредоточиться у Марины как раз и не получалось. Благодаря стараниям Сашки, 6-летнего сына Натальи, который то и не с кем было дома оставить. «Тетя Марина, ну когда?» — ныл малыш. «Сашенька, ну подожди еще, мне же надо закончить. Ты же сама говорила, что через 10 минут дашь поиграть. Уже 10 минут прошло». «Саша, я последний раз сказала, не мешай тете Марине!» — отрывалась от своих бумаг Наталья. «Еще раз тебя услышу, запру в кладовке с мышами». «А я хочу!» — закапризничал мальчишка. «Она сама обещала!» «Так, все!» Раздраженная мамаша подошла к отпрыску и, схватив его за руку, отвела в небольшую комнатку, приспособленную для отдыха дежурной смены. «Раз не слушаешься, сиди здесь. И только попробуй мне выйти. Ремень приготовлен». Мальчишка обиженно надулся, но послушно остался сидеть на диване, ковыряя пальцем дырку в кожаной обивке. «Скорее б детсад с дачи вернулся», — вздохнула Самсонова, возвращаясь за стойку. «Кто бы знал, как я устала». «Так надо было и Сашку туда отправить», — посоветовала Марина, не отрываясь от компьютера. «Да какая ему дача? Смеешься? Аллергия на аллергии. Весь в папашу своего беспутного. У них вся порода гнилая. Наградил же Господь. Зачем же за него выходила?» «Ой, подруга, ты такие вопросы задаешь. А сама с Ромкой зачем закрутила? Можешь ответить?» «Вот то-то. Кстати, как твой мент? Отшил его?» «Вроде да». «Видишь? Я плохого не посоветую. Теперь отшиваешь мента, и ты снова свободная женщина». «А может, я уже не хочу быть свободной женщиной?» Наталья удивленно обернулась к подруге. «Ну-ка, Наумова, выкладывай. Ты не втрескалась часом?» Марина не ответила, но легкий румянец выдал эмоции. «Так, да перестань по клавишам барабанить. Не убежит никуда твой отчет. Ты что, с ума съехала? Зачем он тебе нужен? Оклад да пайковые. И две извилины в башке, одна от фуражки, а вторая по ошибке. У него хоть жилье есть?» «Квартира двухкомнатная, от родителей осталась. А жилье здесь при чем? Поймешь, когда останешься вон...» Самсонова кивнула в сторону комнатки, где сидел сынишка. «С прощальным приветом. Ты жалеешь, что Сашку родила?» «Я тебя жалею и хочу, чтобы ты моих ошибок не повторяла», раздраженно пояснила Наталья. «Хватит в смене одной дуры. Слушай, а может тебе того... неудобно? Я имею в виду Сережу своего отшить. Так давай я, без проблем, объясню. Никого отшивать не надо. И позволь мне самой решать, кого». «Привет!» — раздался знакомый голос. К стойке, не сводя взгляда с растерявшейся Марины, подвалил Ромка. «Чё трубку не берешь? Звоню тебе, звоню». «Рома, да сколько можно повторять? Кончено все. Что на мне, свет клином сошелся?» Марина на всякий случай придвинулась поближе к Наталье. «Сошелся, значит? Ты моя, понятно?» «Я вообще-то не вещь. Что вы все за меня решаете?» — выдала Марина под впечатлением разговора с напарницей. «Ну, ты ж со мной была». «Была да уплыла. Послушай, когда ты, наконец, повзрослеешь?» «Повзрослеешь? Так я, по-твоему, пацан зеленый?» Паленов зло усмехнулся, быстро сунул руку в карман, достал оттуда рифленую гранату и, продолжая удерживать в руке, поставил ее на стойку. «А вот это видела?» «Господи!» — прошептала Наталья, пятясь к стене и крестясь со скоростью 5 крестов в секунду. «Ну так как?» — в голосе Романа зазвенели нотки похоронного марша. «Чья ты?» Марина, стараясь сохранять спокойствие, посмотрела ему прямо в очи суперменистые. «Давай не будем в войну играть. Это все равно ничего не изменит». «А это не игрушки. Смотри». Паленов выдернул чеку. «Видишь? Сейчас отпущу руку и...» «И что? Меня убьешь и себя заодно? А что ты этим докажешь? И кому?» Роман не ответил. Несколько секунд молчал, потом, не выдержав взгляда девушки, как-то сник и, продолжая крепко сжимать в руке гранату, быстро вышел из гостиницы. Зачем он выкинул этот финт, он и сам толком не понимал. Чувства затмили разум. Но ему необходимо было как-то выплеснуть наболевшее, сделать что-то, поступок совершить. Вот и совершил. Куром насмех. «Господи, да он полный отморозок!» — испуганно прошептала Наталья, вновь обретая дар речи. «Не дай бог и вправду взорвет кого!» Марина отрицательно мотнула головой. «Никого он не взорвет. Калибр не тот». И, откинувшись на спинку стула, прикрыла глаза, ощущая мелкую дрожь в коленках и противную слабость. В здании, которое занимал теперь СОБР, в достопамятные времена размещалась областная контора, ведавшая ремонтом сельскохозяйственной техники. После того, как в начале 90-х контора тихо скончалась вместе с областным сельским хозяйством, безнадзорное здание быстро обветшало. Было оно относительно небольшим, находилось в промышленном районе на городской окраине, и желающих получить его в собственность на тот момент не нашлось. Но как раз вышел президентский указ об усилении борьбы с преступностью, и отцы города срочно передали развалюху на нужды местных структур МВД, отправив наверх победные реляции. Необходимые же для ремонта материалы и рабочую силу выделили в складчину юрьевские бизнесмены. Поначалу, правда, они отнеслись к этой идее без особого энтузиазма, но после того, как новосозданный специальный отряд быстрого реагирования провел несколько образцово-показательных рейдов по наиболее посещаемым торговым точкам и увеселительным заведениям города, щедрость спонсоров резко возросла. В результате ремонт здания был завершен в рекордно короткие сроки, а незнакомая доселе рычащая аббревиатура СОБР мгновенно обрела широкую популярность в предпринимательских кругах. И не только в предпринимательских. Вещевая кладовая отряда занимала две небольшие смежные комнаты на первом этаже вышеописанного здания. В дальней установились стеллажи, а в передней поставили рабочий стол, отгородив его от входа деревянным барьером. Руководила всем этим хозяйством Ирина Голикова, невысокая худощавая шатенка лет 35, служившая в чине капитана милиции. Впрочем, никто из коллег не смог бы припомнить, когда последний раз видел Ирину в милицейской форме. Или в юбке. На работе она предпочитала стиль унисекс, нейтральные джинсы, а также, в зависимости от времени года, свитера или футболки, в крайнем случае, блузки. Взяв у Лагина бумаги, она окинула его оценивающим взглядом незамужней женщины, постоянно вынужденной находиться среди суперменов. Впрочем, он ее тоже оценил как вполне симпатичную, только слегка зажатую. «Новенький?» «Ага». «На место кого?» «Не знаю», — пожал Сергей плечами. «Сказали просто, вакансия». «Ну да», — огорченно констатировала Голикова. «Теперь это просто вакансия. Обувь какого размера?» 44-й. А костюм? Про костюм не спрашиваю. 52, 4-й рост, брюки 50-й. Точно, подтвердил Елагин. Привычка? Она проклятая. Давай сразу на ты, ладно? Меня Ириной зовут. Сергей. Ирина исчезла в недрах кладовой и через некоторое время вернулась, неся кипу одежды, поверх которой стояли навехонькие черные берцы. Проверяй и расписывайся в ведомости. Вот ручка. «Сразу предупреждаю, комбинезон специально даю на размер больше. Так удобнее. Поймешь потом. Рубашка только одна. У тебя срок носки еще не вышел. Зимнего пока ничего нет. Обещают к ноябрю. Вроде все. Или что-то забыла. Дай-ка». Голькова отобрала у Сергея ведомость. «Ах, да, трусы». Она вновь исчезла в кладовке. «Вот». Увидев труханы, Елагин не смог сдержать улыбки. Они были минимум 60-го размера. И вполне могли вместить еще пару желающих. «А у меня машины-то нет». «Какой машины?» — непонимающе склонила голову Ирина. И ни грамма кокетства, ни миллиграмма, что обескураживало будущего бойца. «Никакой нет. Не заработал еще на машину, так что мне автомобильные чехлы без надобности». «Вот вам всем смешно? А я уже устала в управлении ругаться. Нам обмундирование в последнюю очередь выделяют. Что останется? Еще спасибо, скажите, говорят. Что хоть это есть. А чехлы, как ты говоришь, возьми. Вдруг машину купишь. А нет, так отдашь оружейнику. У него вечно ветоши не хватает». «Спасибочки». Елагин забрал трусы и начал складывать полученное имущество в предусмотрительно захваченный с собой рюкзак. «Да, и украшения». Голикова достала из ящика стола, завернутую в листок бумаги, стопочку шевронов. «Бумажку не выбрасывай. Там схема, что куда пришивать. А то у нас как-то один товарищ, тоже из новеньких, догадался на рукавные эмблемы на спину пришпандорить. Думаю, правда, что без наших остряков здесь не обошлось. Так и на смотр вышел. Ну, Николаич и всыпал всем без разбора. Кросс бегали. 5 километров с полной выкладкой. Следом на столе появилась картонная коробка из-под обуви, заполненная металлическими звездочками, эмблемами и кокардами. «Бижутерию можно брать запасом, этого добра хватает». «Мне многое не надо», — усмехнулся Елагин, запуская в коробку пятерню. «Так это ж хорошо. Значит, у тебя все еще впереди». «Будем надеяться». Сергей взвалил рюкзак на плечо. «Ну, спасибо, хозяйка. Дай бог тебе здоровья». «Удачи», — кивнула Ирина и неожиданно добавила. «А ты, парень, молодец. У нас редко кто с первого раза рукопашку сдает. А уж если самого солому на колени поставил, так это вообще экстра-класс. Я такого и не припомню». «Алкоголь помог», — обернулся Елагин, улыбнувшись. «Все-таки слегка растопился ледок отчуждения. Приятно. Один бы я ни за что не справился». Закрепив шеврон последними стежками, Марина откусила нитку и протянула комбинезон Сергею. «Ну, смотри». Елагин, сидевший до этого на диване в одних трусах, вскочил, быстро облачился и придирчиво осмотрел себя в зеркале со всех сторон. «А не криво?» «Это поначалу», — усмехнулась любимая женщина-сержанта. «А как отвисится, все выпрямится. Так, что там еще осталось?» «Вот, с группой крови. Пришивается...» Марина взглянула на помятый листок. «Пришивается слева над нагрудным карманом. Где у тебя лево?» «Там же, где и вчера. Я его с тех пор не перекладывал». Марина улыбнулась и потерлась носом о его грудь, отчего у Елагина на 2 столбика повысилось артериальное давление. Чего никогда не происходило при общении с предыдущими многочисленными женщинами. «Значит, вот тут. Стой спокойно, а то уколоть могу». Она приложила шеврон к нужному месту и аккуратно прихватила иголкой уголок. «Да, Сереж, я еще сказать хотела. Ну, в общем, Ромка сегодня днем в гостиницу приходил». «Зачем?» «Взорвать грозился». «Что значит взорвать?» — насторожился Сергей и автоматически бросил взгляд на окно, закрыта ли форточка. «Стой спокойно, уколю же. Я почему тебе и говорю, граната у него была». «Какая граната? Настоящая?» «Откуда я знаю? Большая такая, тяжелая, из квадратиков. Наталья ее тоже видела». «Так, хорошенькое дело. Завтра-то мне на смену, а послезавтра найду его. Посмотрю, что за граната. Заодно и голову пролечу». «Не надо, Сереж». Боевая подруга умоляюще взглянула на него. «Пожалуйста. Я ведь себя перед Ромкой виноватой чувствую. Надо было сразу сказать, что у нас с ним ничего не получится». «А чё ж не сказала?» «Обидеть, наверное, боялась». «Нормально», — усмехнулся Сергей. «Но ты хоть что-то к нему испытывала?» Марина неопределенно качнула головой. «Поначалу да. Либо мне казалось. Мы в позапрошлом году познакомились. Его старший брат с Натальей в одном классе учился. Вот и зашли как-то в гости. Посидели, потрепались. А потом Рома мне бизнес предложил. Диски с фильмами постояльцам давать в прокат. По телеку ничего интересного, реклама одна. А тут киношки на любой вкус, по выбору. 100 рублей за фильм. Я согласилась. Так и началось. А потом, смотрю, Ромка за мной вроде как ухаживать начал. Я тогда только-только институт закончила. Уверена была, что в нашем захолустье нормальных парней не осталось. Пьянь да наркоманы одни. А тут смотрю, парень вроде ничего. По крайней мере, хочет сам чего-то добиться, крутится. Это уже потом глаза открылись. В общем, неудачный эксперимент». Елагин 2 пальцами приподнял подбородок девушки и пристально взглянул ей в глаза. «А со мной тоже? Эксперимент». Вместо ответа Марина осторожно отпустила иголку и, обняв Сергея, одарила страстным поцелуем. «А у тебя был кто-нибудь?» — спросила она, отстранившись и снова принимаясь за нашивку. «Да как ты могла такое подумать?» — нарочито возмутился Елагин. «Только работа!» «Ну вот, я ему все как на духу. Давай, давай, колись!» Сергей усмехнулся. «Ого, нахваталось уже!» И они снова слились в бесконечном, как Дом-2, поцелуи. Сильный-сильный закадровый плач, стоны, а где-то даже и крики. Надпись на двери была предельно краткой и лаконичной. «Не ори!» Сергей усмехнулся и потянул ручку. Внутри комнаты отдыха дежурной смены СОБРа чем-то походила на небольшую казарму. Те же, стоящие вдоль стен двухэтажные металлические койки, покрытые серыми казенными одеялами, форменная одежда на вешалках, оружие на специальных подставках возле входа и удивительный, неповторимый запах. Эдакие коктейли из ароматов кожи, ружейного масла, одеколона и убийцы табака. Но все же это была не казарма. На стенах казарм принято вывешивать плакаты типа «Не болтай» или «Враг не спит», а также стенгазету «Воин» или «Защитник Отечества». Здесь же стены были украшены картинами, помещенными в рамки для фотографий. Сергей в живописи не разбирался, но картины ему понравились. Он вспомнил слова Лехи Быкова. «Пикассо у нас тоже картины пишет. Вот сдашь экзамен, сможешь оценить его мазню». Картины действительно были выполнены в довольно необычной манере, и на первый взгляд казались хаотичным нагромождением разноцветных геометрических фигур. Но стоило чуть присмотреться, и в изображении тут же угадывались знакомые места. И гамак, и новое здание областного театра на набережной, и даже портрет Соломы. Елагин почему-то сразу решил, что это именно Солома, хотя портретируемый напоминал одноглазого циклопа, напавшего на Одиссея со товарищи. В целом ощущение от модели было передано верно. Центральное место в комнате отдыха занимал обеденный стол на металлических ножках. Такие столы навевают ностальгические мысли о советских общественных столовых. Четыре почти до краев наполненных граненых стакана, расставленных по углам, создавали атмосферу праздника. «Входи, чё встал?» — подал голос Репин, поднимаясь с койки навстречу Елагину. «Вот твоя койка. Отныне и до первого залета». Сергей благодарно кивнул, положил на указанное место свои нехитрые пожитки и снова покосился на стол. «Я вообще думал вечером проставиться», — осторожно начал он, — «за приход». «Правильно думал», — согласно кивнул Репин. «Традиции святы. А что, есть какие-либо сомнения?» «Так вон же», — Елагин указал подбородком на стаканы. «Ах, это, ну, во-первых, это не водка, а вода. На смене не употребляем. А во-вторых, это и не стол вовсе, а гимнастический снаряд, чтобы в редкие часы отдыха кровь не застаивалась. Вот ты, например, можешь его поднять?» Елагин по очереди посмотрел на мужиков, стараясь понять, в чем тут может быть прикол, но никто из них даже не улыбнулся. «Могу. А зачем?» «Ты не спрашивай, ты подними», — свесился с верхней полки Леха Быков. «Подними, подними», — поддакнул возлежавший напротив водитель Фарид Моторин. «Мы все его поднимаем. По очереди». Сергей пожал плечами и, взявшись за края, осторожно, стараясь не разлить стаканы и одновременно опасаясь какого-нибудь подвоха, оторвал стол от пола. «Ну?» «Стандартно мыслишь», — вздохнул Быков. «Ставь взад. Солома, продемонстрируй молодому пополнению, как это делают интеллигентные люди». Вак Соломин, довольно крякнув, поднялся с койки и, присев около стола на корточке, вцепился в край столешницы зубами. Немного поерзал на месте, выбирая стойку поудобнее, и, резко выдохнув, привстал. Стол оторвался от пола и застыл в воздухе, слегка подрагивая. Шея и лицо Соломы побагровели, ноги дрожали от напряжения, но неимоверным усилием он продолжал удерживать столешницу горизонтально. Стаканы заметно вибрировали, но съехать со своих мест не решались. Сергей чуть сам не застонал от зубной боли. «Восемь, девять, аут!» — скомандовал Репин. Солома осторожно присел, опустив стол. «Ну как, слабо?» — повернулся Быков к Елагину. «А смысл-то в чем? Ты, когда гири отжимаешь или на руках ходишь, тоже смыслом интересуешься?» Сраженный неопровержимым доводом, Елагин неопределенно хмыкнул и, пожав плечами, подошел к столу. Невольно подражая Соломину, он медленно присел и, сделав глубокий, как перед прыжком в воду, вдох, раскрыл рот, подался к краю столешницы и осторожно сомкнул на ней челюсти. Ему вдруг пришло в голову, насколько нелепо это должно выглядеть со стороны. Но было уже слишком поздно. Интересно, сколько будет стоить новая челюсть? Но тут, словно волшебник из страны Оз, на пороге появился командир Кленов и обломал зрителям кайф. Увидев вытаращенные глаза новичка, вцепившегося зубами в стол, он не выказал ни талики удивления. Видимо, стол в зубах в здешних стенах — такое же обычное явление, как сигарета. «После поднимешь, работенка есть. Вечером у бывших угольных складов наши уроды ингушам боеприпасы толкать будут. Опера просили подсобить. Группа серьезная, крепим жестко. но без жертв и разрушений». Кленов остановил взгляд на Соломине. «Тебя прежде всего касается. Меры не знаешь». «Какая тут мера, Николаич? Эти боеприпасы потом в нас же стреляют. И что мне, права им зачитывать?» «Неправильно это». «При чем тут права? Весной, когда насильников брали, кто их уделал чуть не до смерти? Сами башкой о стенку бились?» «Конечно, сами», — вскинулся бывший циркач. «Между прочим, среди потерпевших младшая сестренка Лидки Гусаровой была. Лидка у нас в цирке выступала. Антиподист». «Это как?» — заинтересовался Моторин, имевший тягу к развитию эрудиции. «Жонглер, только ногами. Четырьмя предметами работала. Высший класс». «Я им и сказал, лучше сами бейтесь, суки. Они и...» А прокуратура потом месяц не могла их девчонкам для опознания предъявить. Не рожи, а картины Пикассо. И пока их там штопали, адвокаты с потерпевшими поработали. В результате 4 эпизода из 7 псу под хвост. Кому от этого лучше стало? Короче, повторять не буду. Елагин, командир посмотрел на Сергея, тоже поедешь. На захват пока не пойдешь, будешь страховать периметр. Расстановку определим на месте. По информации, клиентов 5, у всех стволы. Имейте в виду. Экипировка соответствующая, вопросы. Зарплату не задержит? Обещали в срок. Выдвигаемся через час, удовлетворенно кивнул Кленов. 3 транспортами. Командир отделения через 10 минут у меня. История города Юрьевска насчитывала без малого 500 лет. С момента возникновения он играл роль форпоста на южных рубежах Руси и был последним населенным пунктом перед началом ведущих в далекие земли торговых путей. Здесь отважившиеся на нелегкое путешествие купцы могли отдохнуть, запастись провиантом, купить лошадей, нанять охрану и проводников. Дальше их путь лежал либо на юг, в Персию, через населенный воинственными племенами Кавказ, или же на восток, в Бухару и Самарканд, через безжизненную пустыню. Много позже, с появлением железных дорог, город, опять же, в силу своего географического положения, быстро превратился в одну из крупнейших узловых станций. Подобно тому, как раньше караваны перед длительным переходом запасались Юрьевской водой и провиантом, теперь паровозные бригады до отказа забивали здесь тендеры углем. Угля требовалось много. Во-первых, до следующей узловой более 500 верст. А во-вторых, зимой поезда нередко вынуждены были пробиваться сквозь снежные заносы, нещадно сжигая в топках становившийся поистине драгоценным уголек. «Весь спалишь, надолго в степи застрянешь». С этой целью вблизи железнодорожной станции были устроены угольные склады, которые исправно функционировали без малого сотню лет. Когда паровые двигатели уже сами стали историей, надобность в складах отпала. Сначала сюда стали сгонять вышедшие в тираж паровозы, а позже и пришедшие в негодность, подлежащие списанию, тепловозы и вагоны. Со временем начавшие разрушаться складские здания разобрали, чтобы проложить дополнительные пути для строившейся рядом сортировочной станции. Место это называли теперь по-разному, кто паровозным кладбищем, а кто по старой памяти угольными складами, правда, добавляя бывшие. По другую сторону от паровозного кладбища находился небольшой пустырь, некогда служивший для подъезда грузовых машин. Сохранилась и грунтовая дорога, хоть и разбитая, но все же проходимая, и просматриваемая чуть не на полкилометра. Сразу за пустырем начинался пологий, поросший кустарником берег реки. В общем, для торговли ворованным оружием чудеснее места и не сыскать. Именно поэтому Олег Паленов и назначал здесь встречу своим покупателям. Экскурсии сюда не водят. Ну а ежели кто не случайно увяжется, так его сразу срисовать можно. Сергей в очередной раз потянулся, разминая затекшие ноги. Вместе с двумя оперативниками, носящими оружейные фамилии Курков и Калашников, он перекрывал возможные пути отхода противника с кладбища в сторону сортировочной станции. А пока собровцы кротали время в купе списанного пассажирского вагона. Курков оказался находкой для врага, то есть болтуном, благодаря чему засада превращалась в камеди-клаб. «Санек, откуда ты эти байки берешь? Сам сочиняешь?» усмехнулся Калашников сквозь страшную маску после очередной рассказанной истории и, не дождавшись ответа, заметил. «Воняет здесь чем-то». «Да вас не воняло». «Неправда. Когда пришли, так нормально было вроде. А сейчас? Не чувствуешь, что ли? Тухлятина несет». «Не». Калашников повернулся к Елагину. «И ты не чуешь?» «У меня нос после соломы еще не оклемался». «Да ладно, Леха», — успокоил Курков. «Запах не граната, не вырубит. Слушай, лучше чего еще расскажу. У меня в подъезде опер из городского БЭПа живет. Квасим иногда вместе. И вот дежурил он тут как-то по управлению. И под вечер приходит к нему на прием пенсионер. Причем не какой-нибудь валенок дремучий, а цельный кандидат физико-математических наук, бывший замдекана института. Он 3 года назад жену похоронил и с тех пор живет один. Тоскливо, понятное дело. И вот решил тряхнуть стариной. Но в его возрасте, ясен перец, с этим делом проблемы, особенно после длительного простоя. А тут по зомбоящику как раз идет реклама про чудо-препарат, созданный на основе 1000-летнего опыта восточной медицины, проверенный временем и тому подобное. Пурги нагнать они умеют. Дедок обрадовался и тут же, не слезая с дивана, оформил по телефону заказ. Через день ему домой звонят и заявляют, что нужный препарат доставлен самолетом из Таиланда. Можно приезжать. «Не, вы что, в натуре ничего не чувствуете?» — перебил рассказчика Калашников. «Закури, шманить не будет, не мешай. Так вот, наш клиент мгновенно срывается с места, едет по указанному ему адресу, платит бабки, немалые, между прочим, получает коробочку с чудодейственным средством и летит радостный домой. Как там дальше и что, подробности он моему соседу не рассказывал, только, добросовестно съев всю коробку, пенсионер чешет обратно в фирму с претензиями. Мол, подъемная сила вашего препарата, мягко говоря, сильно преувеличена. Там его очень внимательно выслушали и говорят: «Не может быть! Это же всемирно известные средства. Все, кто принимал, довольны оставались и потом еще заказывали. Может, у вас что-то в организме не в порядке? Давайте наш доктор посмотрит. Бесплатно, как клиента компании». «Ну, раз бесплатно, отчего бы не показаться?» Отводит его в другой кабинет. Там сидит фраер в очках, в белом халате и в шапочке, стетоскоп из кармана торчит, плакатики медицинские по стенам. Все по-взрослому, короче. «Ну, снимайте штаны, показывайте ваше хозяйство». Посмотрел с умным видом, пощупал и руками разводит. «Ну, дорогуша, что же вы хотите? Да у вас аппарат, можно сказать, выдающихся размеров. От женщин в свое время поди отбоя не было». «Вот то-то. Да вам с вашим-то хозяйством надо было двойную дозу принимать. Плохо, что вы сразу мне не показались». Замдекана от таких комплиментов тут же поплыл. Слово за слово, и развели они его на вторую коробку. С 10% скидкой. Съел пенсионер и ее. А эффект все тот же. Стрелка его персонального компаса устойчиво смотрит на юг. Он опять едет в компанию, испытывая на сей раз жгучее желание размазать их всех по стенке. Ну, там его теперь открытым текстом нахер послали, даже на порог не пустили. Вот тогда кандидат технических наук понял, наконец, что его попросту развели, как школоту, и кинулся в АБЭП с заявой. «И что твой сосед?» — спросил Елагин. «А ничего, тоже нахер послал, только, разумеется, вежливо». «Получается, они не мошенники?» «Да понятно, что мошенники», — развел руками Курков. «Но ты докажи. У них же все документы на руках. Сертификат, договор поставки, лицензия. Не подкопаешься. А что на конкретного клиента препарат не подействовал, так тут их вины нет. Индивидуальные особенности организма. Другим ведь препарат помогает. Кучу отзывов могут показать. Вот на меня, например, новокаин не действует. И что? Если какая аптека новокаином торгует, так против нее сразу надо дело возбуждать». «И в чем смысл этой истории?» «В том, что сосед на таком Лексусе ездит, что нам даже с премиальными до пенсии не заработать, а у нормальных людей из-за этого не стоит». «Не, парни», — Калашников решительным жестом затушил окурок об стол. «Кури, не кури, а достал уже этот запах. Давайте, может, в другой вагон перейдем, а то провоняем, ни один ваниш не спасет». «Да это ведь отстойные вагоны, здесь везде такие ароматы. Потерпи, уже недолго осталось». Курков посмотрел на часы. «Меньше часа». «Не, все равно пойду в тамбур». Тюля уже и сам не помнил своего имени. Точнее, не хотел вспоминать, как и прошлую жизнь. Однако это не имело значения, поскольку в тех кругах, где он имел честь вращаться, имя иметь не обязательно. Тюля, и все. И почему его именно так прозвали, он за давностью лет тоже позабыл. Впрочем, вопросы антропонимики Тюлю на данный момент волновали менее всего. У него были заботы поважней. Вчера ночью на сортировке они с таким же профессиональным бомжом Колей Хромым слямзили в поданном под разгрузку рефрижераторе увесистый блок замороженной трески и потом поочередно, мало того, что тяжел, так еще и холодный сволочь, тащили его через пути. По времени могли бы еще ходку сделать, Тюля предлагал. Но Коля хромой заявил, что хранить рыбу им все равно негде, и та стухнет, прежде чем они успеют ее приходовать. Да и возвращаться примета плохая. А уж кого-кого, а Колю хромого Тюля слушал. Как-никак, высшее образование у человека, что среди обитателей городской свалки, расположенной неподалеку, огромная редкость. Да и шустрый, несмотря на хромоту. Однажды, удирая от вохровцев, сумел проскочить по движущимся составам и благополучно уйти. Причем не просто так, а с ящиком консервов. Высший пилотаж. Перебросив добычу через невысокий забор, отделявший сортировочный парк от провозного кладбища, бомжи спрятали ее под сиденьем в купе пассажирского вагона, что покоился с миром в тупике кладбища. Вагон этот уже 4 года врастал тут в рельсы и частенько служил воришкам перевалочной базой. Тащить на свалку сразу всю рыбу смысла не имело. Налетят толпой и отберут. А так, принося понемногу, можно на пару недель растянуть. Супчик сварганить, благо овощи на огородах дачных поселков уродились, или даже в углях запечь. Уже завтра блок хоть немного подтает, и можно будет оторвать от него пару-другую тушек. Они сговорились встретиться у заветного вагона, как стемнеет. Днем Тюля отоспался, пригревшись на солнышке, а ближе к ночи отправился в путь. Тропа была нахожена, и вскоре он оказался на месте. Коля еще не появился, и Тюля, чтобы лишний раз не светиться, решил подождать его в вагоне. Схватившись за поручни, он неслышно забрался в тамбур и осторожно двинулся по темному коридору. Неожиданно ему показалось, что из глубины вагона доносятся чьи-то голоса. Тюля замер. Странно. Коля хромой не стал бы с собой компаньонов приводить. Делиться придется. Сам с собой разговаривать, что ли? Он уже собрался окликнуть товарища, как вдруг впереди в коридоре возник темный силуэт. Судя по габаритам, это был явно не хромой. Тюля мгновенно юркнул в купе проводников, прижался к стенке и затаил дыхание. Темно-синяя Мазда, явно не способная похвастать маленьким пробегом, показалась на дороге примерно в 21:40. Управлял Седой. Рядом с ним сидел Тимоха, парень лет 27, невысокий, жилистый. Они познакомились несколько лет назад, когда отбывали срок в колонии, и с тех пор держались вместе. Ромка пристроился на заднем сиденье. Остановились на пустыре. Седой выключил двигатель. «Сидим спокойно. Когда подъедут, выходим. Но говорю только я. Вы для толпы, ясно?» Он обернулся к Ромке, для которого, собственно, сказанное предназначалось. Инструктировать Тимоху нужды не было. «Ясно», — кивнул Паленов-младший, стараясь скрыть волнение. «Все, ждем-с, джентльмены». Тюля принюхался. Из тамбура доносился запах сигаретного дыма без ментола. Интересно, что за публика? Посторонние на территории складов редко появляются. Тут не Диснейленд. А железнодорожникам в списанном вагоне тем более делать нечего. Да и зачем было с сигаретой из купе выходить? Здесь проводников нет, кури где хочешь. Но кто бы это ни был, светиться нельзя. Инстинкт самосохранения, наработанный годами экстремального существования, диктовал «затаись». Придется ждать. Уходить через противоположный тамбур опасно, поскольку, судя по доносившимся из коридора приглушенным голосам, в вагоне отдыхали и другие пассажиры. «Внимание всем, я первый!» — раздалось вдруг со стороны тамбура. «Объект номер один на месте!» Голос явно исходил из рации. Такие обычно носят с собой сцепщики вагонов, и в голове Тюли заиграла мелодия Владимирского централа. «Менты». Нашли, выходит, краденую рыбу и устроили засаду. А он, стало быть, тот самый объект номер один, который уже на месте. Попался в сети, как эта чертова треска. И не берут его только потому, что не хотят поднимать шум раньше времени. Ждут Колю Хромова. И про него тоже знают. Влипли. Расстрел на месте, без суда и следствия. Седой уже начинал нервно поглядывать на часы, когда со стороны грунтовки блеснули фары, а чуть позже донесся и шум двигателя. Спустя пару минут, метрах в 10 от их Мазды, остановились, развернувшись в сторону выезда, черные «Жигули». Седьмая модель с дагестанскими номерами. «Наконец-то! Пошли!» Они вылезли из машины. Из «семерки» тоже выбрались трое господ, двери оставили открытыми. «Здорово, Джамал», — кивнул Седой. «Чё так долго?» «Олег где?» — спросил Джамал вместо ответа. Это было уже хамство. «За товаром поехал. Брат вместо него». Сделав вид, что не заметил, указал Седой на Паленова. «Романом зовут». «Мне он ничего не говорил». «Он сам только вчера узнал, что ехать надо», — развел руками Седой. «Вояки сейчас зашуганы и капризничать стали. Не приедешь вовремя, товара не получишь. Вот и рванул. Вы дверь-то закройте, а то мушкара налетит. Она у нас в это время жрет похлеще, чем в тундре». «А на улице что, не жрет?» — усмехнулся Джамал. «Товар привезли?» «Обязательно, можешь принимать по накладной». Он распахнул перед кавказцем багажник Мазды. В багажнике находились два деревянных ящика, покрытых темно-зеленой краской, и четыре металлических, перевязанных розовой изолентой. «В этих двух выстрелы для подствольников, в цинках — патроны для калаша». Гость задумчиво поглядел на товар. «А изолента нахрена? Да еще розовая». «Хотелось сделать этот мир немного красивее. Ну и нести удобно». «Проверить надо». «Не боись, не контрафакт». «Чего?» «Настоящий». «Все равно проверим. Шуметь не будем, не бойся. Пощупаем, посчитаем. Вот этот ящик открой». Кавказец обернулся к одному из своих и что-то приказал на своем разбойничьем языке. Тот приложил руку к сердцу и, отойдя на несколько шагов по направлению к реке, стал внимательно смотреть по сторонам, словно пограничник в поисках следов нарушителя. Седой, в свою очередь, повернулся к Роману и махнул рукой в сторону железнодорожных путей. «Давай туда. Смотри как следует. Если что, дашь знать». Паленов, стараясь выглядеть солидно, также с понимающим видом кивнул и направился в указанную сторону. Едва он отошел на несколько шагов, как тут же споткнулся оторчавший из бетона кусок арматуры и, грохнувшись на четвереньки, ударился коленом. «Больно!» Паленов выругался. «Тише ты!» — шикнул Седой. Ромка, поморщившись, поднялся и, на ходу отряхивая штанину и прихрамывая, продолжил нелегкий путь настоящего торговца оружием. В голове навязчиво крутилась наркоманская песенка про маленькую лошадку, которой живется несладко. Тюля не мог даже примерно сказать, сколько времени прошло с того момента, как он оказался в ловушке. Не носил он часов по идейным соображениям. Жил настоящим, здесь и сейчас. А в подобной ситуации счет времени обычно теряется. Рация в тамбуре вновь ожила. «Внимание всем, я первый. Объект номер два на месте. Замыкайте периметр. Повторяю, замыкайте периметр». Со стороны коридора донеслись быстрые шаги, и в дверном проеме промелькнули в направлении выхода две фигуры. Привыкшие к темноте глаза успели различить на них бронежилеты и каски. Затем Тюля услышал, как все трое, один за другим, явно стараясь шуметь как можно меньше, спрыгнули с подножки. И все стихло. Тюля подумал, что они растворились в темноте, словно ниндзя. Боясь поверить неожиданно свалившейся на него удаче, он сначала внимательно прислушался, а затем осторожно высунулся и огляделся. Никого. Лопухи они, а не ниндзя. И на таких идут деньги налогоплательщиков? Бомж выскользнул в коридор и на цыпочках прошел в противоположный тамбур. Никаких подозрительных звуков снаружи не доносилось. Быстро, стараясь не шуметь, Тюля спустился по трапу и, юркнув под вагон, замер. Сейчас всем его существом владело только одно стремление — побыстрее унести ноги. Но это совсем не значило, что надо, сломя голову, бежать, куда глаза глядят. Удирать надо с умом, и в этом смысле Тюля имел достаточную практику. Выждав еще пару-тройку минут, он выбрался из-под вагона и быстро нырнул под другой, стоявший через один путь. Главное, незаметно и как можно быстрее выбраться к реке. А там менты уже не страшны. Максимум, что сделают, сунут пару раз по роже. Ну так ему не привыкать. Чуть отдышавшись, Тюля выбрался из-под вагона и вдруг заметил впереди слева, метрах в 20, чей-то удаляющийся силуэт. Человек двигался осторожно, останавливаясь, озираясь по сторонам, словно разыскивая кого-то. А главное, он прихрамывал. «Коля!» — тихонько позвал бомж. «Хромой!» Человек замер, обернулся. «Хромой, уходить надо!» — замахал Тюля рукой. «Менты здесь! Много!» Услышав его, Коля Хромой повел себя самым странным образом. Вместо того, чтобы быстро и без лишнего шума рвать когти, он вдруг повернулся и что было мочи заорал. «Седой! Засада!» Голос явно не принадлежал Коле. У Коли мужественный баритон, а тут откровенный фальцет. Окончательно сбитый с толку Тюля шмыгнул обратно под вагон и распластался под тележкой. На один вечер приключений вполне достаточно. Лучше переждать в укрытии, пока все эти кладбищенские терки закончатся, и вернуться на родную свалку. И черт с ней, с рыбой! Кленов тоже прятался в одном из списанных, без стекла дверей, вагонов. Устроившись чуть в глубине, он наблюдал за происходящим в бинокль, время от времени давая по рации короткие команды рассредоточившимся вокруг места действия оперативникам. Увидел, как одна за другой подъехали на площадку сначала «Мазда», а спустя некоторое время «Черная семерка», как прибывшие вышли из машины и начали совещаться, как дотошно осматривал товар, вышедший из «семерки» покупатель. Заметил, что один из пассажиров «Мазды», невысокий коренастый парень в темной матерчатой куртке с капюшоном, по указке старшего направился в сторону железнодорожных путей. Особой тревоги у Кленова это не вызвало. Часть сотрудников, которым непосредственно предстояло осуществлять захват, были рассредоточены по вагонам, и обнаружить их парень не сможет. Разве что в вагон полезет и наткнется случайно. А периметр? Командир подсветил фонариком разложенную на грязном полу схему расстановки сил. «Внимание, 21-му и 29-му, объект идет в вашу сторону. Среднего роста, темная куртка с капюшоном, контролируйте передвижение». «Принял 20-й. 29-й аналогично», — последовательно раздалось в наушнике. Кленов снова взялся за бинокль. Покупатель оказался дотошным и придирчивым. Даже цинки с патронами велел вскрывать, хоть их на заводе изготовители закатывают. Проверили один, потом взялись за второй. И в это время откуда-то со стороны сортировочного парка донесся истошный вопль. «Засада!» А вот это уже ни в какие рамки не вписывалось. Несколько часов назад, когда они с оперативниками из городского управления обсуждали детали предстоящей операции, те особо просили не торопиться с захватом. По закону, сделка считается совершенной только после фактического обмена товара на деньги, пояснил Антонов, заместитель начальника оружейного отдела. Поэтому важно, чтобы ингуши забрали товар и отдали бабки. А поторопимся, зашибемся потом факт продаж через суд протаскивать. Местным тогда наверняка собьют до незаконного хранения, а гости и вовсе легким испугом отделаются. Пока сделка не совершилась. Ящики с боеприпасами по-прежнему покоились в багажнике «Мазды», да и деньги, судя по всему, ингуши продавцам еще не отдали. Но выбора уже не оставалось. «Внимание всем! Крепим!» — заорал Кленов в рацию. «Крепим!» Лысый Седой, матерясь про себя, заканчивал скрывать ножом второй цинк с патронами, когда услышал крик. Он не сразу понял, что кричит именно Ромка, да и смысл того, что именно кричит. А когда понял, было поздно. К ним с обеих сторон, от реки и от паровозного кладбища, уже приближались дюжи молодцы в масках и с автоматами. Отстреливаться смысла не имело. «Здравствуй, зона!» Джамал и его люди разом заскочили в «семерку», там мгновенно рвануло с места, и только тут Седой понял, почему они оставили двери открытыми. Опытные черти. Самому Седому этих 2-3 секунд как раз и не хватило. Да еще багажник «Мазды» сразу не захлопнулся, ящик с вогами помешал. В общем, в салон он успел запрыгнуть и даже дверь изнутри заблокировать, а вот мотор завести уже нет. Удар. Стекло водительской двери осыпалось мелкой крошкой, и тут же могучая рука ухватила его за горло. Он попытался вырваться, но в следующую секунду с тем же оглушительным хрустом рассыпалось другое стекло. Потом распахнулась пассажирская дверца, и Седой почувствовал, как его тело словно само устремляется из салона. И понял, что сейчас его будут бить, возможно, прикладами. А вот Тимоха, обычно молчаливый, даже туповатый с виду, в критической ситуации повел себя куда умней. Сказал бы кто в другое время тому же Седому, что такое вообще возможно, помер бы со смеху. Но, увидев окружавших площадку страшных людей в черном, парень моментально сообразил, что и Джамал, и Седой сейчас попытаются скрыться на машинах. Естественная реакция. Ясно, что основное внимание и силы ментов будут прикованы именно к ним. Да и товар, понятное дело, там, в багажнике. Значит, самому ему уходить надо в противоположную сторону, к берегу. Это единственный шанс. Если добраться до воды, так хрен его догонит. В бронежилете далеко не уплывешь. А пока снимать, он уже на другом берегу будет. Про то, что менты стрелять могут, парень в тот момент не думал. И Тимоха дунул в сторону реки. Но опять-таки соображалка сработала и дунул не сразу. Замер на месте, даже руки вверх поднял, вроде как сдаваясь. А сам удобного момента выжидал. Когда менты приблизились, он резко опустил руки и рванул им навстречу. Те, понятное дело, такой наглости не ожидали и на долю секунды растерялись. А Тимохе больше и не надо. Ужом проскочил между двоих, один здоровый, что твой племенной бычара, схватить попытался, да Тимоха увернулся и бросился к берегу. Он не успел самую малость. До воды оставалось от силы метров 5, как вдруг мягкий удар в затылок сбил его с ног. Упал, тут же вскочил, но на ногах не удержался. Повело как пьяного. И Тимоха снова рухнул лицом в траву. Опять попробовал подняться, но подоспевшие враги придавили к земле, завернули за спину ласты и защелкнули браслеты. «Ну ты, солома, даешь!» Голоса доносились до парня, словно откуда-то издалека. «Так и убить можно!» «Ну так не убил же! Кулак у меня мягкий, аки ладошка божья! Смотри, даже крови нет!» Сказать, что Джамал ожидал засады или чего-то в этом роде, было бы неправильно. Ожидал, так и не приехал бы. Но что ему сразу не понравилось, так это отсутствие Олега. Олег всегда сам приезжал на встречи, а в этот раз не приехал. Значит, что-то тут не так. Поэтому, когда весь этот кипиш начался, Джамал особо и не удивился. К чему-то такому подспудно был готов. Семерка рванулась с места, прежде чем группа захвата успела окружить площадку. По грунтовке особо не разгонишься. Но несколько секунд фора у них все же теперь имелось. А несколько секунд в таком деле дорогого стоит. Только бы на трассу вырваться. Темная фигура выросла на обочине внезапно. Джамал даже не успел понять, откуда она появилась. Две короткие очереди полоснули по колесам машины. Семерку резко бросила вправо, и, соскочив в кювет, она медленно завалилась на бок. Когда с пустыря донеслись непристойные и не очень симпатичные звуки, Ромка понял, что сглупил. Конечно, зря он заорал, как оглашенный, и надо было бежать со всех ног к Седому, предупредить. Но как-то само вышло. Нет у него еще опыта, да ведь и Седой сам сказал «дашь знать, ежели что». А как это «дать знать»? Вот он и дал. Только теперь-то уж чего? Теперь не рассуждать надо, а смываться. Позабыв про боль в колене, Паленов бросился в противоположную от пустыря сторону к сортировочному парку, где можно легко затеряться среди составов. А уж после — окольными путями в город выбраться. И предупредить Олега о таком обломе. «Стоять! Милиция! Стоять!» — раздался откуда-то слева окрик, и в его сторону бросилась темная фигура. «Ах, черт!» — Ромка резко принял вправо и тут же почувствовал резкую боль в колене. Аж слезы из глаз брызнули. «Вот блин, до забора-то рукой подать, 40 метров от силы!» «Неужели все?» Вдруг впереди показались стремительно приближавшиеся огни электрички. Она шла в сторону города. Шла по соседнему пути, и машинист, заметив, наверное, в опасной близости человека, дал протяжный сигнал. Оглянувшись на преследователя, Паленов увидел, что тот уже маячит шагах в 10. Выбора не оставалось. Выругавшись, Роман рванулся через путь, прямо перед электричкой. Наркоманская песенка по-прежнему крутилась в башке. Притаившись в соответствии с планом возле фонарного столба, Елагин стал всматриваться в темноту провозного кладбища. Единственный спутник Земли подсвечивал лишь небольшие участки вокруг, и Сергей опасался упустить объект. Тот, понятное дело, совсем не обязательно выйдет на него, если вообще куда-то будет выходить. Но проколоться в первый же рабочий день очень уж не хотелось. Когда со стороны пустыря донеслись крики, а затем и две короткие автоматные очереди, Сергей снял оружие с предохранителя и с досадой подумал, что ему до реального участия в настоящей операции еще много времени предстоит провести вот так, закрывая периметр. На подхвате. Впрочем, а чего он хотел? Он, если разобраться в этом новом для себя деле, пока младенец, которому, как завещал дедушка Ленин, еще бегать, бегать и бегать. Внезапно, слева впереди от себя, он разглядел силуэт человека, Тот удирал поперек путей к забору почти со скоростью сапсана. Объект в вашу сторону среднего роста, темная куртка с капюшоном. Описание шикарное, но этот тип полностью ему соответствовал. «Стоять!» — заорал Сергей, отделяясь от столба и устремляясь следом. «Милиция! Стоять!» Дальнейшие события разворачивались перед ним, как в мультипликации. Он отчетливо видел спину удиравшего, и расстояние до него сокращалось. Одновременно заметил огни приближавшейся электрички. Еще подумал, что должен настичь беглеца чуть раньше, чем тот окажется под колесами. До фигуры в капюшоне оставались считанные метры. Электричка уже надрывно гудела, когда преследуемый на мгновение оглянулся, а затем, словно антилопа, удирающая от гепарда, резко прыгнул вперед. Через рельсы, прямо перед тупым лбом поезда. И, судя по отсутствию криков и вылетающих из-под колес частей тела, приземлился благополучно. Елагин же повторить трюк не успел, да и не очень-то собирался. За такой-то оклад. На пару секунд Сергей растерялся. Хороший дебют. Из серии «Как Новый год встретишь, а вкалывать все равно придется». А тут еще машинист за каким-то бесом врубил торможение, судя по тому, что электричка начала замедлять ход. Значит, беглец получит еще пару минут форы. Жопа. Если он перемахнет через забор, на сортировке его будет уже не сыскать. Времени для раздумий не оставалось. Сергей бросился на землю и взял короткий автомат на изготовку. Увидев между колесами силуэт, который довольно четко просматривался на фоне выкрашенного в бежевый цвет забора, Елагин прицелился в ноги убегающему. Тот притормозил и повернулся лицом, дабы убедиться, что преследователь уже не достанет его. Сергей нажал на спусковой крючок. Воздушная волна от электрички едва не сшибла Ромку с ног. Но он даже испугаться не успел. Некогда сейчас пугаться. Спасительный забор в шагах в 10. Ушибленное колено вдруг снова дало о себе знать. Резануло так, что Паленов вскрикнул и остановился. Обернувшись, увидел, что электричка тормозит. Мент, видать, остался по ту сторону. Значит, все-таки можно успеть уйти. Нужно успеть! Ромка не почувствовал боли. Это плюс. Потому что пуля попала точно в сердце. Это минус. Навязчивая песенка про лошадку наконец исчезла. Это плюс. Но он умер. Это минус. Первым к Сергею подбежал Клёнов. «Ну что тут? О, ёп!» Мотягнулся он, увидев у ног Елагина неподвижное тело. И сразу понял, что двигаться самостоятельно оно больше не сможет. «Дела. Как вышло?» «Вообще-то я в ноги целился», — голосом бухгалтера, задержавшего зарплату, пояснил бывший постовой. «Вон оттуда, от вагона». Бросив взгляд в указанном направлении, Клёнов присел над телом и включил фонарик. Слева на груди отчетливо виднелось входное пулевое отверстие. Вокруг него проступало влажное пятно. «В ноги, говоришь?» «Ну да, похоже. А ты вообще нахрена стрелял?» Сергей посмотрел на командира непонимающе. «Так он же с места происшествия». «Какого происшествия? Он что, чьей-то жизни угрожал? Ножками надо было бежать, ножками! И подмогу по рации вызвать, если не справлялся». «Я бы догнал, если б не электричка. Ромка перед носом проскочил». «Послушай, стрелок, статья 15 закона о милиции в оружейке для кого вывешена? Для проверяющих? С оружием работаешь, должен эту статью как...» «Постой, как ты сказал?» «Ромка? Ты что, его знаешь?» Елагин хмуро кивнул. «Да, Паленов, кажется. Маринки моей, бывшей». «Так...» — вздохнул Клёнов, выпрямляясь. «Приехали. Теперь точно отряду крышка». «Почему? При чем здесь отряд?» «Да при том, что реформы на носу, разогнать нас грозятся, а тут такой повод. Ты хоть видел, в кого стреляешь?» «Да откуда? Темень плюс капюшон». Клёнов еще раз огляделся вокруг, посветил фонариком. Луч упал на валявшийся неподалеку большой кусок щебня. Командир аккуратно поднял его и положил рядом с ладонью трупа. «Значит так. Запоминай все, что скажу. Слово в слово». «Интересно, какой идиот сказал «все, что не делается, к лучшему»?» Елагин эту поговорку терпеть не мог. Услышав ее, он сразу вспоминал окаменевшую от горя мать пятилетней девочки, чей изуродованный трупик нашли в кустах на берегу реки метрах в 300 от дома. Женщина на минутку оставила дочку во дворе, в песочнице, а сама поднялась в квартиру за деньгами, чтобы идти потом вместе в магазин. Насильника так и не нашли. Вот и попробовал бы тот мудрец сказать матери, что это, мол, к лучшему. А дети, что в бесланской школе погибли, тоже к лучшему. А то, что сам Сергей сиротой стал, тоже к лучшему. Кому, позвольте спросить, от этого всего лучше стало? Елагин сидел в углу дежурной части своего бывшего отдела, погруженный в невеселые размышления о проказах судьбы. Наверное, в кино это выглядело бы неправдоподобно. Именно Ромка, а никто другой оказался на прицеле его автомата. Но на то оно и кино. Там свои законы. Не должно быть никаких совпадений. А в жизни, как ни печально, возможно все. И даже больше. Интересно, Марине уже сообщили? Сам он едва отошел от случившегося. Да и не рискнул бы так порадовать. Как она отреагирует? Так же, как и остальные, предсказуемо. Любимый воспользовался благоприятным моментом, чтобы избавиться от соперника. Молодец, только извини, Сережа, но жить с убийцей я не собираюсь. А сейчас уж и не позвонить, мобильник отобрали. Не то чтобы силой, но прибывший дежурный следователь на всякий случай изъял. Прямо там, на месте происшествия. Потом Сергея привезли в отдел и посадили в дежурку. Велели написать подробный рапорт и ждать, когда закончится осмотр. Заглядывали мужики из отряда, подбадривали. До тех пор, пока Коля Желенков не запер дверь на защелку. «Извините, господа офицеры, но у меня указание — никого к Елагину не пускать». После чего указал пальцем на камеру видеонаблюдения, мол, начальство контролирует. Когда Сергей попросил у него разрешения позвонить, Коля виновато развел руками. «Сереж, я бы тебе даже свой мобильник дал, но ты ж понимаешь, дело серьезное, приказ — никаких контактов». Елагин не обиделся, все понимал. Дело действительно серьезное, проблемы Коле не нужны. Турнут, где работу сейчас найдешь? Он повернулся к подоконнику, где лежали чистые листы бумаги, и под аккомпанемент телефонных звонков и шума рации принялся излагать подсказанную Кленовым версию. Осмотр места происшествия затянулся до 4 утра. Желенков потом сказал, что 2 часа спорили, кто будет разбираться, транспортники или территориалы. Победили последние, в смысле, проиграли. Паленов успел забежать за полосу отчуждения и погиб уже на земле территориального отдела. Второй неприятной новостью была информация, что дело поставили на контроль в министерстве. Из Москвы уже вылетел подполковник управления собственной безопасности с высокими полномочиями. И через пару часов он должен приземлиться в Юрьевске. Возможно, поэтому Елагина пока и не допрашивали, ждали высокого гостя. Если бы Сергей не был знаком с Паленовым, такого кипежа не случилось бы. Сергей не сомкнул глаз. 3 года ночной службы превратили его в ночную пташку. Да и не до сна при таком нервике. Плохо, что не курит. Говорят, табак немного успокаивает, хоть и убивает. В 4:30 заглянул Кленов, вернувшийся из следственного отдела при прокуратуре. Желенков не хотел пускать, но Кленов — это тебе не опер. Объяснил просто и доходчиво, продемонстрировав кулак размером с Колину голову. Командир подтвердил информацию дежурного. Журов Кирилл Петрович, УСБшник из Москвы, уже приземлился. Дядька серьезный, ментов посаженных за ним, что зарубок на прикладе у хорошего снайпера. Якобы и прокурор ему не указ, все согласовано. По телефону приказал без него не начинать. Сейчас беседует с паленовским братом, велел привести Марину. Причем не с обровцем, а операм из отдела. Самое поганое, что уже возбудили уголовное дело, пока по 108. От местного следственного отдела работает Краснов, помогает Воронова. 108. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. «А Марина тут при чем?» — поднял голову Елагин. «Раз уж ее в оборот взяли, будут раскручивать тебя на умышленное убийство. На почве ревности. Не иначе. Но я действительно не знал, что это Ромка. Там темно было, как ночью в гробу. Меня убеждать не надо, я, как ни странно, тебе верю. Ты их попробуй убедить. Так что придерживайся нашей линии. Все, как я тебе там на месте говорил. Ни в коем случае на поводу у них не иди, как бы ни уговаривали и что бы ни обещали. Не было никакой ревности, и все». Иван Николаевич вздохнул и поднял на Сергея тяжелый взгляд. «А потому Маринку свою забудь». «Как-то забудь? С какой стати?» «Не совсем», — На время хотя бы, так надо. Речь сейчас даже не о твоей судьбе, а о судьбе отряда. Нам только умышленного убийства не хватало. Прознают про ваш роман, все, есть мотив. А коль нет любви, так нет ревности, ясно? Не могу я так, Николаич. Ты вот только Дон Кихот из себя не строй, разозлился Кленов. Могу, не могу. Не понимаешь, зачем этот подполковник прискакал? Думаешь, тебя посадить? Им повод нужен, чтобы базу подвести под ликвидацию структуры. Рубопы разогнали. Теперь и наш черед. С Маринкой же, если это тебе так важно, потом объяснишься. Сергей опустил глаза. «Короче, запоминай», — продолжил командир. «С Наумовой у тебя серьезных отношений не было. Да, встречались, гуляли иногда, пару раз на ночь оставалось. Баба красивая, и коль согласна, так почему бы и нет? Дело молодое. Но никакой любви. Вот он Марину, да, может, и приревновал. Но это его проблемы. У тебя же поводов ревновать не было и не могло быть. Когда стрелял, понятия не имел, что это Ромка. У него капюшон. Лицо в потьмах не видел. Оружие применял в соответствии с законом. На инструктаж до вас довели, что все участники группы вооружены, и у тебя были все основания опасаться за собственную жизнь. К тому же на месте стрельба уже была. Запомнил?» Елагин молча кивнул. «Давай телефон Маринке, я попробую предупредить. И объяснить, что ты не знал, в кого стреляешь. Вряд ли поверит, но...» «Я так не помню, он в моем мобильнике». «И домашнего?» «Он отключен сейчас, она ремонт делала. Оборвала, а мастер еще не вызвала». «Черт. Ладно, что-нибудь придумаю. Она не в гостинице сегодня?» «Нет, дома». «Хорошо». Кленов поднялся с табурета. «Вернее, ничего хорошего». Прежде чем уйти, внимательно посмотрел Сергею в глаза. «А ты его точно не узнал?» Сережин мобильник не отвечал с 9 вечера. Марина никак не могла найти себе места. Какое-то неприятное волнение, а точнее предчувствие, заставляло ее нервничать все больше. Причем предчувствие, связанное с Сергеем, совершенно необъяснимое. Ночью не смогла заснуть, хотя бессонница обычно не страдала. В половине третьего, поняв, что сна не в одном глазу, поднялась и пошла на кухню. Достала из сумочки фотографию, сделанную смотрителем тира, и прислонила к сахарнице. Карточка упала. Марина снова поставила ее, но та снова соскользнула. Прямо мистика какая-то. Сунула фото обратно в сумочку. Еще раз набрала номер его мобильника. Абонент вне зоны. Чтобы хоть как-то отвлечься, решила помыть пол. Когда внизу под окнами остановилась милицейская машина, Марина почему-то сразу подумала, что это за ней. И когда раздался звонок в дверь, совсем не удивилась. Милиционеры, правда, ничего не объяснили. Извинились за ночной визит и передали, что ее срочно вызывают в следственный отдел при прокуратуре. «Но мне завтра на смену, я хочу выспаться. И что случилось?» «Наше дело доставить. Паспорт возьмите и бинты с йодом». «Шутка. Мы ждем в машине». В кабинете, куда ее привели, сидели трое. Женщина в форменной одежде, показавшейся Марине знакомой, мужчина в такой же униформе возле компьютера и еще один субъект, лет 45, в элегантном костюме и при галстуке. Тот расположился в кресле возле окна. При виде Марины штатский поднялся навстречу. «Проходите, пожалуйста. Марина Андреевна, если не ошибаюсь?» «Да». «Присаживайтесь. Меня зовут Кирилл Петрович Журов. Я из Москвы, из Управления собственной безопасности МВД. Это Краснов Евгений Борисович, следователь следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре. Извините за тавтологию, но не я такое придумал. Вам уже сообщили?» Девушка неопределенно кивнула и, почему-то вспомнив про паспорт, достала его из сумочки и протянула мужчине. «Вот, милиционеры сказали, надо захватить». «Ах, да, спасибо», — кивнул тот и передал документ следователю, который уже развернул бланк протокола. «Вы не волнуйтесь, мы постараемся вас долго не задерживать. Евгений Борисович, приступайте». Следователь заполнил лицевую часть протокола, занеся туда анкетные данные Марины, предупредил об ответственности за дачу ложных показаний, дал расписаться и задал, наконец, первый вопрос. «Скажите, Марина Андреевна, вам знаком Паленов Роман?» «Блин», — промелькнуло в голове у девушки, «видно, Ромка влип со своими дисками». «Рома?» — переспросила она. «Да». «А Сергей Елагин?» «Да, знаком». «Расскажите, что произошло между ними 7 августа в парке? Вы ведь при этом присутствовали?» «Нет, не диски. Это из-за драки». «А что, Рома заявление написал, да?» «Угадали», — кивнул головой Журов, едва заметным жестом остановив Краснова. «Написал. Вот мы и хотим вас выслушать, как свидетеля». «Так он первый начал. Мы с Сергеем гуляли, а он из кустов выскочил и с кулаками. Только Сережа его и не бил вовсе. Он его...» «Погодите, погодите. Что ж, Роман ни с того ни с сего на Елагина с кулаками набросился. Он же не сумасшедший. Причины какие-то должны же быть, правда?» Марина смутилась. «Ну, просто я раньше с ним, с Ромой, то есть, встречалась. Потом перестала, а после и с Сережей познакомилась». «То есть у вас с Сергеем Елагиным серьезные отношения?» — уточнил Краснов. «Ну да, серьезные». «Получается, у Паленова с Елагиным были реальные основания для взаимной неприязни, так?» — снова вступил в разговор Журов. «Ревность, допустим?» «Не знаю. Сережа знал про Ромку. Я от него ничего не скрывала. А драку, я вам еще раз говорю, Ромка сам затеял. Он вообще в последнее время дурной стал. Во вторник даже в гостиницу к нам с гранатой приперся. Наталью, напарницу мою, перепугал до смерти». «С гранатой?» — подполковник заметно оживился. «А Елагину вы об этом рассказывали?» «Да, в тот же вечер». «И что он?» «Сказал, разберется». Журов выразительно покосился на Краснова. Тот продолжал быстро от руки заносить показания Марины в протокол. «А каким образом разберется, не сообщал?» «Ну, просто поговорить хотел, наверное. А что еще, не убивать же?» «Отлично, то есть вы подтверждаете, что между вами и Елагиным любовная связь, но Романа он в парке не бил?» «Ну, подтверждаю». «Прочитайте и распишитесь». Краснов развернул протокол и протянул Марине авторучку. Она пробежала глазами текст, поставила подпись. Потом попросила: «А можно я с Ромой поговорю? Он заберет заявление». «Вы, Марина Андреевна, уже не заберет», — вздохнул следователь, опуская глаза. «Почему?» «Паленов убит», — ответил за следователя Журов. «Что?» «Его застрелил ваш любовник Елагин. Видимо, разобрался, как и обещал». Марине вдруг показалось, что стены кабинета начали таять, словно мороженое в микроволновке. И стул под ней тоже. Чьи-то сильные руки, кажется, это был москвич, он ближе всех стоял, подхватили ее, не дав упасть. К визуальным галлюцинациям добавились слуховые. Помещение наполнили звуки мчащегося поезда. Последнее, что она расслышала, был женский голос. «Блин, так же нельзя! Выйдите, пожалуйста!» Девушка очнулась уже в кресле. Окно за ее спиной было настежь распахнуто, кофточка расстегнута, а на груди лежал влажный носовой платок. «Вот, выпейте!» Женщина в форменной одежде, сидя тут же на корточках, протянула стакан воды. Марина сделала несколько глотков и, благодарно кивнув, откинулась на спинку. «Вы должны меня помнить, Марина. Мы виделись с вами недавно, в парке. Вы с Елагиным тогда гуляли. Меня Светлана зовут». «Да, Сережа говорил, что вы еще в пионерском лагере подружились. Скажите, он правда Ромку застрелил?» «Да уж не шутим», — кивнула Воронова. «Якобы при задержании». «Якобы? Я же там не была, подробностей не знаю». «И что теперь?» «Теперь?» — Светлана с тревогой оглянулась на дверь. «Теперь у нас мало времени, поэтому слушай меня, девочка, очень внимательно. Если докажут, что это убийство на почве ревности, ему светит 15 лет. Да-да, 15. Поэтому все зависит от того, что ты будешь говорить. А говорить надо, что между вами ничего нет. И не было. Никакой любви. Просто встречались иногда, время проводили. Но без каких-либо перспектив и тому подобное, понятно? Но я же уже...» «Отказывайся от показаний, ври, что хочешь». «Но как же, я ведь люблю его». «Если любишь, то и молчи об этом. Ради него». В коридоре послышались шаги. Воронова поспешно поднялась на ноги. «Все, они идут». Краснов дымил сигаретой на площадке между этажами отдела милиции, наблюдая через окно за оперативной обстановкой, с каждой минутой становившейся все тревожней и тревожней. Преступность не спала. Из коридора сверху выглянула Воронова. «Кофе будешь? Чувствую, до утра тут зависнем». «Давай. Блин, ты сама как считаешь? Из ревности, парня, того?» «Не похоже на Елагина. Ты какая ревность? Паленов уже не конкурент был». «Но обещал же разобраться». «Хотел бы разобраться, нашел бы другое место, а не на задержании». «Почему? Очень даже удобно. Никаких вопросов». Краснов пожал плечами и выкинул окурок в форточку на милицейский двор. «То-то я гляжу, ты с москвичом спелся». «Да очень надо. Он велел Елагина в камеру упрятать. Для начала по сотке». Сотка, сленг, задержание по подозрению в совершении преступления на двое суток в порядке статьи 91 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Пребывание в камере, говорит, еще никому не повредило. Наоборот, задуматься заставляет. Пошутил даже, что Кибальчич, мол, в тюрьме реактивный двигатель изобрел». «Ну и садился бы сам. Изобретал бы, сколько влезет», — скривилась Светлана. «Зачем Сергея приземлять? Куда он денется? Посылай ты его подальше. Кто он для тебя? Никто. Подумаешь, из Москвы. А ты независимое процессуальное лицо». «Послать-то можно, но...» Краснов, словно пионер, застуканный сторожем в колхозном саду, уставился в пол. «Якобы у него полномочия. Демкин велел оказывать любое содействие». «При чем тут полномочия, если есть закон?» «Свет, я тебя умоляю. Мы, кажется, не в Америке живем. А у нас сперва полномочия, а уж потом закон. Хочешь ты этого или нет?» Воронова нехотя кивнула головой. «Мне, честно говоря, все это нужно, как клопу велосипед», продолжил плакать Краснов. «С убийством на караванной геморроев хватает. Все сроки вышли, а тут еще и это». «А что с убийством? Ты же говорил, там все в порядке. Человека везут. Из Саратова, кажется». «Из Самары. А ты что, не слышала? Его пока из Самары везли, снова упустили. Опер и участковый. Вот уж точно козлы. Вечером сели в поезд, обрадовались, что в купе больше нет никого. Запихнули мокрушника на верхнюю полку, двумя парами наручников к стойкам пристегнули, за руки и за ноги, как на растяжке. И понеслось. На закуски, как обычно, сэкономили, в кратчайшие сроки нажрались до розовых слоников. А мужик, пока эти охламоны печень тренировали, из обивки полки гвоздик выковыривал. Это уже потом обнаружилось. И гвоздиком, видать, наручники-то и открыл. Утром ребята очнулись, лежат на соседних полках, руки у каждого в браслетах. А цепочки мало того, что друг за друга зацеплен, так еще и под столом пропущены, навстречу друг другу. Так что конвоирам не то что с полки не встать, нос не вытереть. Поняли, в чем дело, стали на помощь звать. Проводник прибегает. Те ему: «Так и так, мы, мол, из милиции, находимся при исполнении». А у самих рожи помяты и перегар на весь вагон. Проводник в ответ: «Я вас, граждане пассажиры, понимаю. Но и вы меня поймите, не слишком вы похожи на славных защитников правопорядка, да еще и при исполнении. Документики предъявите, будьте добры». «Как же мы тебе их предъявим, — говорят, — если у нас руки заняты?» «Документы в карманах, там же, кстати, пистолеты, ключи от оков. Доставай, проверяй, расстегивай быстрее. У нас особо опасный преступник сбежал». Проводник по карманам пошарил, а там, как ты понимаешь, ни удостоверений, ни пистолетов, ни ключей, ни бумажников с командировочными удостоверениями. Он их на всякий случай расстегивать и не стал. Так и ехали до ближайшей станции. А там, пока разбирались, кто они да что, пока с нами связывались, пока информацию давали по маршруту движения поезда, почти сутки прошли. Вот в обед депеш получил. Принятые меры розыска преступника по горячим следам положительного результата не дали. Хороши горячие следы, а? Никто даже примерно сказать не может, когда тот с поезда соскочил. «Да», — вздохнула Воронова. «Наш ответ Задорнову. Ну а ты-то тут при чем?» «Я крайний. Дело-то мое. Не сумел должным образом организовать и проконтролировать транспортировку подозреваемого по месту проведения следственных действий. Или что-нибудь в этом роде. Демкин велел завтра с утра план мероприятий по розыску ему на стол. А тут еще этот Елагин». Светлана сочувственно помолчала и вдруг предложила: «Жень, ну, хочешь, я Елагина себе заберу? В смысле, дело. Тебе сейчас и вправду не разорваться, а у меня пока ничего горящего в производстве нет. С Демкиным договорюсь». «Ты что, серьезно?» — обрадовался Краснов. «Слушай, Свет, если так, то с меня горячий поцелуй и кружка пива. Клянусь собственным здоровьем, которое у меня одно и другого на складе не выдадут». «Ну-ну, дальше». «У забора я его догнал», — продолжил Сергей. «Приказал лечь и положить руки за голову. Он вроде сперва нагнулся, руками в землю уперся. Я думал ложиться, а потом — раз, на ноги, в руке булыган. Кричу: брось! Он не реагирует. Я и выстрелил. Статья 16 закона о милиции позволяет. Целился в плечо, но он отклонился, ну и...» 16-ю статью вы все хорошо знаете», — со злой иронией в голосе заметил Журов. «Чуть что, сразу 16-я. Так ты утверждаешь, что не разглядел, кто это?» «Сразу нет, только потом, когда он упал». «Странно получается. Сам говоришь, что Роман к тебе лицом повернулся, Вы находились в нескольких метрах от забора, огораживающего сортировочный парк. Парк этот прекрасно освещен в ночное время. Книгу читать можно, а ты человека узнать не можешь. Я лицом к прожекторам стоял против света, и у него капюшон надвинут был, и бейсболка. «Скажите, Сергей Сергеевич», — подала голос, заполнявшая протокол Воронова, «а почему вы решили, что этот человек с места происшествия убегал? Это ведь мог быть посторонний. Мало ли кто по путям шатается». «В такое-то время», — возразил Елагин, — «место глухое. Кроме того, нас заранее по рации предупредили, что объект в нашу сторону пошел. Приметы совпадали. Рост, одежда, и двигался он от пустыря. А железнодорожники специальный жилет носят. Их ни с кем не спутаешь». «Понятно. И еще. Как вы объясните, что на месте происшествия не обнаружена гильза? Вы ее, случайно, не забрали?» Воронова специально задавала вопросы, которые все равно, рано или поздно, пришлось бы задать. Лучше сразу поиграть в объективность. «А смысл? Это не меня надо спрашивать, а тех, кто искал. Там словно табун прошел, затоптали все». Сергей явно занервничал. Их с Кленовым версия могла рассыпаться из-за какой-то гильзы. По уму, надо было не булыжник подкидывать, а гильзу. «Ладно, оставим пока гильзу», — поморщился Журов. «Расскажите, в каких отношениях вы были с Паленовым? Знали его раньше?» «Вообще-то, товарищ подполковник», — заметила Воронова, — «допрос веду я. Если хотите задать вопрос, спросите разрешение». Она повернулась к Журову и посмотрела тому прямо в глаза. Журов усмехнулся, словно авторитетный палач, которого жертва попросила отпустить ее на поруки. «Светлана Петровна, вам же Демкин все объяснил. Если надо, объяснит еще раз. К тому же вам никто не мешает занести в протокол меня как участника допроса. Я с удовольствием распишусь». Журов повернулся к Елагину. «Ну так что? Вы знали Паленова?» «Ну не то чтобы знал. Задерживал пару раз в гамаке, в смысле в парке, за торговлю контрафактом. Диски пиратские». «И все? А что еще?» «Ну, парень, ты наглец». Журов взял со стола какие-то бумаги. «Вот показания Олега Паленова и Марины Наумовой. Вы ведь с Романом 7 числа подрались в парке. Что, тоже из-за контрафакта?» «Да не было там никакой драки. Скрутил его, и все. Даже не ударил ни разу. Не знаю, чего ему в голову пришло приставать. Пьяный, может, был. А Наумова утверждает, что стычка между вами произошла на почве ревности». Сергей недоуменно повел плечами. «Да откуда? Какая там ревность?» «То есть, Сергей Сергеевич, между вами и Мариной Наумовой никаких серьезных отношений не было? Так?» В голосе Журова прозвучали утвердительные интонации. «Так», — кивнул Елагин. «А это в таком случае что?» Он бросил на стол сделанную смотрителем тира фотографию, где они с Мариной глядели в объектив и радостно улыбались. Девушка при этом кокетливо придерживала ковбойскую шляпу. Сергею вдруг подумалось, что это все было 1000 лет назад, не меньше. «А плитку ты ей в ванной клал за спасибо?» — продолжил подполковник. «Или, может, за деньги?» Сергей молча опустил голову. «Вот так-то, парень». Москвич довольно улыбнулся. «Ну да ладно, о ваших отношениях с Наумовой мы побеседуем чуть позже, а пока вернемся к стрельбе. Допустим, ты его действительно не узнал, но силуэт-то четко видел». «Видел. И хочешь сказать, что ты, собровец, рукопашник, не справился бы без оружия с хлипким пацаном?» «Мы как-то студентку пьяную в машину грузили, так она руками бампер у УАЗа оторвала. Человек же на эмоциях. К тому же, говорю, камень у него в руке был. А если бы он меня по голове отоварил?» «Как же ты камень разглядел, если тебе прожектор в лицо светил?» «А я и не говорю, что разглядел. Потом уже увидел, что камень. А тогда у него в руке и граната могла быть. Вы знаете, что Роман к Маринке, к Наумовой, в смысле, в гостиницу с гранатой приходил?» Журов насмешливо покачал головой и, подойдя к столу Краснова, достал что-то из верхнего ящика. «Вот она, эта страшная граната. Муляж. Под кровать у него в комнате валялась. Он, как пацан, в игрушки играет, а вы с Наумовой повелись». «А на угольных складах он тоже в игрушки играл?» — криво усмехнулся Елагин. ОСБшник нехорошо прищурился. «А ты не просто наглец. Ты наглец в квадрате. Ну ничего, посиди пока в дежурке, подумай. Скоро продолжим. Но сначала прочитай и распишись». Ждать пришлось больше часа, под присмотром какого-то незнакомого сержанта. Теперь Сергей понял, почему его допрашивают не в помещении следственного отдела, а в милиции. Здесь и камеры есть, и сторожа. Интересно, Кленов успел предупредить Марину? Судя по ее показаниям, нет. Можно попытаться договориться с охранником-сержантом, чтобы тот пробил ее домашний телефон. Договориться не удалось. Видимо, у того тоже имелись полномочия. Но встретиться с Мариной он все же смог. Правда, уже в кабинете, куда его снова привели. При виде Сергея девушка опустила глаза в пол. Их усадили напротив друг друга. Потом Воронова пояснила, что в их показаниях есть противоречие, потому необходима очная ставка, и рассказала о правах. Они поставили свои подписи в указанных ею местах. Воронова поинтересовалась, нужен ли Сергею адвокат. «Нет, только митинг правозащитников», — отшутился тот. «Да его денег хватило бы только на четверть адвоката». «На платного. А бесплатно ему даром не нужен. Человеку для работы стимул нужнее. А если его нет?» «Он и сам справится, если будет придерживаться кленовской версии». Он попытался перехватить Маринин взгляд, но та, если поднимала глаза, то смотрела исключительно на следователя. На вопрос же Вороновой, знакома ли вам присутствующая здесь гражданка Наумова Марина Андреевна, Сергей, посмотрев Марине в глаза, деланно равнодушным тоном бросил: «Да, знакома». Когда Светлана задала аналогичный вопрос и ей, девушка тихо обронила: «Ну да, они в гостиницу приезжали пьяных забирать». «Вы хотите сказать, Марина Андреевна», — поднялся с кресла Журов, «что между вами были только формальные отношения?» Марина, не поднимая глаз, молча кивнула. «И с Паленовым разобраться Елагин пообещал вам исключительно как сотрудник милиции, так?» «Ни с кем я не обещал разобраться», — повернулся Сергей к Мисквичу, но Воронова постучала авторучкой по столу. «Прошу отвечать только на вопросы, которые заданы непосредственно вам». «Я жду, Марина Андреевна», — напомнил Журов. «Я никого не просил разбираться с Ромой». «Что ж, вполне допускаю. Но как же тогда вы объясните инцидент, случившийся в парке? Получается, Паленову не понравилось, что Елагин забирает пьяных из гостиницы, где вы работаете?» «Не знаю», — тихо пробормотала Марина. «Зато я знаю. Скажите, вы подтверждаете свои предыдущие показания?» «Какие показания?» «Вас с Елагиным связывали серьезные отношения. Любовь?» «Меня? Нет». Журов удивленно наклонил голову. «Вот как. Что-то больно быстро вы к нему охладели. Всего за пару часов». Он перевел взгляд на Елагина и вдруг язвительно усмехнулся. «А знаешь, парень, она ведь, похоже, не врет. Ты, наверное, думаешь, она сейчас тебя спасает». «Ошибаешься». Он взял со стола листок. «Вот объяснение Натальи Самсоновой, напарницы Наумовой. Пришлось прокатиться в ваш замечательный отель». Вот, Марина познакомилась с Елагиным специально, чтобы отшить Романа Паленова. В дальнейшем с ним она тоже собиралась порвать, поскольку серьезных чувств к Елагину не испытывала. «Что?» — Сергей поднял голову. Реакция не была наигранной. Конечно, можно было допустить, что Самсонова сказала такое, чтобы помочь Марине, но, скорее всего, Наташка ничего не выдумывала. Ведь ее наверняка тоже допрашивали в темную, не объяснив, что случилось. «Вот, написано черным по белому. И происходило это в тот самый день, когда вы пьяного из гостиницы на багажной тележке увозили. Припоминаешь теперь?» Елагин перевел взгляд на Марину, и даже слепой с завязанными глазами понял бы, что отношения молодого стрелка и симпатичной девушки далеко не деловые. «Это правда?» Сергей неотрывно глядел на Марину. «Нет», — замотала головой она. «Во время очной ставки будьте добры обращаться только ко мне», — строгим голосом напомнила Воронова. «Общаться друг с другом вы не имеете права». «Вы, Марина Андреевна, хотите сказать, что такого разговора у вас с Самсоновой не было?» — притворно удивился москвич. «Получается, она все придумала?» «Нет, разговор был». Марина уже готова была расплакаться. «Но это все равно неправда». «Ах, неправда. То есть вы Елагина все же любите, так?» Девушка подняла на Сергея полные слез глаза, но тут же опустила взгляд и отрицательно замотала головой. «Нет». «Я смотрю, вы тут совсем запутались. То люблю, то не люблю», — процедил спец по собственной безопасности, переводя взгляд с Марины на Сергея. «Ну ничего. Я распутаю». Журов переступил порог здания отдела милиции и, подойдя к стеклянной перегородке, отделявшей помещение дежурной части, постучал по ней костяшкой указательного пальца. Сидевший за пультом Коля Желенков не обратил на визитера никакого внимания, продолжая диктовать что-то по телефону. Журов постучал снова, громче и настойчивей. Николай, прикрыв трубку рукой, недовольно повернулся в его сторону. «Вам кого?» «Начальника отдела». Его нет на месте, рабочее время кончилось. И что же, он домой уехал? Не знаю, он мне не докладывает. Приходите в приемные часы. Расписание на стеночке напротив. Жиленков вернулся к прерванному разговору, но назойливый посетитель снова постучал по стеклу. Еще громче. «Послушайте, любезный!» Помощник дежурного хотел было начать дежурную отповедь, но, увидев в руках у посетителя служебное удостоверение министерского образца, осекся. «Извините, товарищ подполковник, я сводку передаю, передавал». «Вопрос, помните или повторить?» — участливо поинтересовался Журов. «Начальник здесь, в отделе. Но он это, машину ремонтирует. Пригласить?» «Машину, говоришь, ремонтирует. Нет, не надо отрывать человека от столь важного дела. Лучше проводи».